Глава 24. Сталкер и разведчик вышли на поляну, где оставили Антона с пленником, и, не обнаружив их, удивленно переглянулись. «Тоха!» — негромко позвал Мякиш. Когда парень не отозвался, он нахмурился и предположил. «Может, он нас услышал и спрятался на всякий случай?» В этот момент Кремень заметил на земле веревку и жестом подозвал разведчика. В предрассветных сумерках трудно было сразу различить следы драки. «Твою мать!» — не сдержался Мякиш, разглядев признаки борьбы. Мужчины посмотрели друг на друга, словно спрашивая, что предпринять дальше. Неожиданно они услышали хруст веток, оба вскинули оружие, но синхронно опустили его, когда из-за кустов показался Антон. «Где Филин?» — сразу шагнул к нему Кремень. «Он?» — молодой человек опустил глаза. Сталкер все понял, и у него перехватило дыхание. «Как ты мог?» — произнес он со злостью, глядя на Антона. «Я же просил». Видно было, что Кремень едва справляется с охватившим его гневом. Он тяжело дышал, пальцы сжимались в кулаки, казалось, что он готов испепелить парня взглядом. «Тоха!» — Мякиш оттеснил Кремня. «Где Филин?» Спокойный голос разведчика не позволил ситуации накалиться еще больше. «Сбежал!» — виновато ответил молодой человек. Веревка начала его душить. Он хрипел и весь покраснел. «Антон!» — воскликнул Мякиш. «Как ты мог купиться на этот трюк? Я же проделал его у тебя на глазах всего несколько дней назад. Я с просонья не сообразил. Открываю глаза, а он хрипит уже. Я, Кремень, сразу про сына твоего подумал. И побежал спасать. Так ты еще и спал?» «Я...» — начал оправдываться Антон, но Мякиш жестом остановил. «Хватит, потом объяснишь. Сейчас нужно уходить. За нами погоня. Кремень, выводи нас отсюда». «Нужно догнать Филина», — заявил сталкер. «Когда он ушел?» «Вчера вечером», — Антон насупился. «А что я мог сделать? У меня первая мысль была, что он притворяется, а потом я подумал, что если нет, то и твой сын сейчас задыхается. Я поэтому...» «Ладно», — уже успокоившись, сказал Кремень. «Извини. Значит, говоришь, вечером? Ночью идти не мог. Темная долина — не то место. Фора — максимум 3 часа. Если пойдем в темпе, то к обеду догоним. В какую сторону пошел?» «Я не проследил, но с поляны вышел там». Антон указал направление. Мякиш взял сталкера за плечо и развернул к себе. «Кремень, остынь! Какой Филин, когда за нами по пятам идет свора вооруженных головорезов? Найдем мы твоего Филина, обещаю. Выберемся за периметр и все сделаем, как планировали. Только чуть позже, и если живы останемся. Так что выводи нас, дружище. Эта мразь далеко не уйдет. А вот нам точно без тебя не выбраться». Сталкер поразмыслил немного, потом кивнул. «Пошли». Мякиш отдал Антону один из своих пистолетов, потом Кремень вывел их с поляны, и они направились в сторону, противоположную той, куда сбежал Филин. Разведчик немного удивился, что сталкер так быстро согласился, и первое время присматривал за его действиями, но Кремень шел уверенно, не всматриваясь в землю в поисках следов, только замедлял шаг возле аномалии и ускорял на чистой земле. «Куда идем?» — осторожно уточнил Мякиш. «К Анютиному оврагу». Ответ был быстрым, без раздумий и, насколько мог судить разведчик, правдивым. После этого Мякиш успокоился и просто шел за сталкером, периодически оглядываясь. Странное дело, но, следуя за Кремнем, он не испытывал такого чувства опасности зоны, как с Филином. Как-то само собой получалось держать дистанцию, ловушки давали о себе знать явственно и четко, не было того рваного ритма перемещений, как с бандитом. Антон тоже шагал достаточно уверенно, хотя опыт у него был еще меньше, чем у Мякиша. Как будто уверенность сталкера передавалась обоим его спутникам, вызывая ничем не сравнимое чувство единения с зоной. Разведчик вспомнил, что пережил нечто похожее на обкатки, когда только-только начало зарождаться ощущение блаженной слепоты. Поэтому Мякиш долго шел молча и лишь через какое-то время поинтересовался. «Кремень, ты, конечно, сталкер с опытом и все такое, но нам не надо как-то следы заметать. То, что плутаем, я и так вижу. Чтобы 100 метров пройти... Мы раз по 5 вправо-влево шарахаемся. Но кажется, что идем по проторенной дорожке, и найти нас на ней не составит труда. Сейчас впереди развилка будет, там заметем, — ответил сталкер. В любом случае, тот сброд, что я видел, вряд ли нас догонит. Мякиш, в принципе, был с ним согласен, поэтому временно переключил внимание на шагающего с унылым видом Антона. Парень чувствовал свою вину и был прав, но идти с таким настроением по зоне хуже не придумаешь. По идее, это должен и Кремень знать, но сталкер сейчас весь на эмоциях, в нем кипят гнев и досада, что тоже не очень хорошо. Надо что-то предпринимать, иначе быть беде. «Антоха!» — «Мне не дает вопрос, какого хрена ты не ушел за периметр?» — произнес Мякиш ворчливым тоном. «Ведь я тебе велел дожидаться у белого камня. Вместо этого ты прибился к кремню и притащил его ко мне. У белого камня на меня напала стая псевдособак. Пришлось бросать все и спасаться бегством. Еле жив остался. Чудом забрался на дерево и оттуда перестрелял собак. Хорошо пистолет не выронил, пока бежал, но и заблудился, конечно». Антон словно рассказывал не о том, как в очередной раз избежал смерти, а о чем-то обыденном. Это Мякишу и не нравилось. «Потом пошел на восток», — продолжил молодой человек. «Я немного запомнил карту, которую ты показывал». «Немного? Ты что, тупой?» Мякиш специально его провоцировал. Он пытался разозлить парня или обидеть, заставить испытывать какие угодно чувства, кроме подавленного уныния, хорошо читаемого на его лице сейчас. «Да ты должен был после моего рассказа знать ее наизусть. Я перед тобой полтора часа распинался. Я все равно не знал, куда добежать успел и где оказался. Ориентиры нужно было искать». В этот момент неожиданно вступил в разговор Кремень. «Какие ориентиры?» — обернулся он к Мякишу. «За тобой гналась когда-нибудь стая псевдособак? Какого хрена ты сейчас парню мозги лечишь?» Сталкер сам не осознавал, что в нем говорила банальная ревность учителя, чьего ученика начинает отчитывать другой наставник. Он сумел забраться на дерево, молодец, потом расстрелял псов, сориентировался и пошел на восток. И добрался от белого камня до Анютиного оврага, причем без жратвы и воды. Ты сам-то сумел бы? А еще про какую-то карту втираешь, умник. Мякиш посмотрел на сталкера и мысленно улыбнулся. Сработало. С одним разобрались. Повезло, что почти сразу задел за нужные струнки. Антон переводил взгляд с одного на другого, слегка растерявшись, а потом нерешительно продолжил. «Я увидел дым и решил пойти на него. Вышел к поселку, но оттуда раздались выстрелы. Тогда я решил обойти поселок и посмотреть, кто с кем воюет». Этой части истории Кремень не знал, поэтому переспросил. «Дым и стрельба — это в том поселке, где мы встретились?» «Да», — кивнул парень. Сталкер пожал плечами. «Дым — это я дом подпалил, где тело Леона нашел, но там никто не стрелял. Не знаю, я выстрелы слышал, беспорядочные. Так это шифер на крыше лопался», — улыбнулся Кремень. Мякиш с ехидной улыбкой покивал. «Антоха у нас просто гений. Это, наверное, у него с голодухи и обезвоживания глюки начались, потому что не отличить выстрел от треска шифера — это надо очень сильно постараться». «Да с какой стати он должен уметь их отличать? Думаешь, он каждый день шифер поджигает?» Снова вступился за парня Кремень и неожиданно остановился. «Все, пришли. Развилка». По обеим сторонам от тропы плотными рядами расположились мерцающие аномалии. «Ну и где твоя развилка?» — насмешливо спросил Мякиш. «Только не говори, что мы сбились с пути, и тебе просто стыдно это признать. Ты на этой развилке стоишь, не видишь? Ну, понятно. Это немножко труднее, чем в горящем шифере разбираться». Язвительный тон Кремня удивил и рассмешил Мякиша, который, наконец, понял, какие эмоции движут простодушным сталкером. Разведчик огляделся. Тропа на этом участке пролегала достаточно прямолинейно и ответвлений не имела. Кремень заметил отразившееся на лице Мякиша сомнение и начал объяснять. «Сейчас проходим по дороге вон до того изгиба. Видите, где деревья в разные стороны разошлись? Как будто между ними кто-то пролез», — прокомментировал Антон. «Да, там», — кивнул сталкер. «Проходим между ними, дальше расходимся в разные стороны». «Как это?» — сразу нахмурился Мякиш. «И встречаемся здесь», — закончил свою мысль Кремень. «Опыт у вас какой-никакой есть, ловушки распознаете. Я укажу направление, но путь выбирайте сами. Главное — вернуться сюда. Ясно?» «Зачем?» «Затем, что сейчас мы стоим на развилке. Замкнув следы на этой точке, собьем по огню с толку. А три разных пути дадут еще выигрыш по времени». И если сделаем все правильно, то о преследователях больше не будет нужды беспокоиться. Убедившись, что все его поняли, сталкер первым пошел к указанному месту. Мякиш с Антоном переглянулись и двинулись следом. Обоих слегка смущала перспектива самостоятельного прохождения аномалий. Кремень почувствовал их нерешительность, хотя внешне это проявилось только в растерянном взгляде Антона. Разведчик лишь нахмурился, словно пытался что-то вспомнить. Мякиш действительно сейчас прокручивал в голове все рекомендации и знания, полученные у деда Ефима и на обкатке. Труднее всего было Антону с его несколькими часами практики, но молодой человек взял себя в руки и спросил: «Мне в какую сторону?» Кремень показал ему направление и добавил: «И внимательнее, Не уверен? Отступи. Аномалия не тот противник, которого можно победить. Только обойти, либо обхитрить. Но самое главное, не спеши. Минут 30-40 у нас есть. Но и медлить не стоит, а то потом придется побегать. Ну, значит, хватит трепаться и пошли, пробурчал Мякиш. У него в груди тоже слегка холодило. Только он не хотел в этом признаться даже самому себе. Мне куда? Сталкер определил маршрут для разведчика, и они вышли, каждый в свою сторону. Выставив ладони перед собой, Мякиш двигался в позиции двойной щуп. Антон сканировал аномалии одной рукой. Детектор кремень оставил себе, резонно рассудив, что опыта в использовании прибора нет ни у Мякиша, ни у Антона, и он будет только отвлекать их. Себе сталкер выбрал самый длинный путь. Он шел и злился. Злился на Мякиша за то, что тот не дал увести Филина и потащил за собой в лагерь. Злился на Антона за то, что тот позволил пленнику сбежать. Злился на себя за то, что не смог придумать способ, как избежать всего этого. Злость подстегивала его. Сталкер двигался быстро, зачастую пренебрегая опасностью. Детектор раздражающе пищал на запястье, но кремень не обращал на него внимания. Минут через 10 он снова был на месте, откуда они разошлись в разные стороны. Его спутники все еще пробирались по своим маршрутам. Мякишу достался более сложный участок. Он несколько раз возвращался, делал длинные крюки, шагая в обход. Антон шел осторожно, но чистой земли у него казалось больше, поэтому он добрался до места встречи быстрее, чем разведчик. И когда к ним подошел Мякиш, на лице парня сияла торжествующая улыбка. «Чего скалишься? Я почти в два раза старше тебя», — буркнул разведчик, вспотевший от напряжения. Но он был доволен. Все-таки получилось перенастроить и парня, и сталкера на нужный лад. «Почти не в счет», — ответил Антон, по-детски радуясь тому, что смог опередить соперника. Мякиш покачал головой, потом посмотрел на кремня. «Ну что, показывай развилку». Сталкер уже приготовил большую палку, взял ее поудобнее для броска и сказал, «За мной можно будет пойти только спустя несколько минут». Он осмотрел ближайшие аномалии, после чего метнул палку в одну из них. Подхваченный невидимой силой кусок дерева рассыпался мелкими щепами, а сталкер тут же бросился следом за палкой в аномалию. Антон удивленный слегка испуганно вскрикнул, но кремень в прыжке преодолел ловушку и невредимым встал по другую сторону от нее. «Разрядилась», — пояснил сталкер. «Теперь выясним, сколько ей нужно на подзарядку, потому что в ноль она уходит только с максимума. А потом переберетесь ко мне». По команде кремня Мякиш и Антон перепрыгнули аномалию и продолжили путь, оставив за спиной полупрозрачный мерцающий щит. Но уже через полчаса, едва они вышли на небольшую лесную поляну, сзади раздались выстрелы. Пули подняли земляные фонтанчики по обеим сторонам и впереди беглецов. Несмотря на все предпринятые шаги, погоня настигла их раньше, чем кто-либо мог предположить. «Кремень!» — завопил Мякиш. «Уводи нас скорее из этого тира!» Он отлично понимал, что отстреливаться, находясь на открытой местности, когда противник скрыт деревьями, — откровенная глупость, поэтому нужно было как можно быстрее где-нибудь спрятаться. Сталкер быстро окинул взглядом аномалии, но ни одной подходящей для укрытия не увидел. Оставалось только одно — бежать. Преодолевая все свои привычки и инстинкты, мгновенно вспотев от внутреннего усилия, кремень, пригнувшись, помчался к деревьям. Антон и Мякиш рванули за ним. Позади раздавались беспорядочные выстрелы, вокруг свистели пули. Добравшись до деревьев, все тролли вжались в землю между корнями. Разведчик чуть отстал, развернулся и несколько раз выстрелил наугад. Он не питал иллюзий, что в кого-нибудь попал, стрелял скорее для острастки, чтобы преследователи не спешили высовываться, после чего быстро ретировался, по-пластунски добравшись до товарищей. — Как ты сказал? Сброд? Больше нет нужды беспокоиться? — съязвил он, прячась за дерево рядом с кремнем. Стряхнул с волос и шеи щепки вместе с кусочками коры, которыми его обсыпало, пока пули противника калечили деревья над головой. — Вот зараза! — выругался кремень. — Хорошо идут. Их кто-то опытный ведет. Ну и какие выводы? Что делаем? Антон просто слушал, не встревая в разговор. Молодой человек прекрасно понимал, что сталкер и разведчик обойдутся без его наивных высказываний, которые так и вертелись на языке. Ситуация была не из тех, где можно было позволить себе тратить время на пустые вопросы и объяснения. «Не знаю, но пока их так ведут, у нас будут гореть пятки», — пробормотал кремень. «Значит, нужно вывести из строя проводника», — тут же сказал Мякиш. «Это понятно», — кивнул сталкер. «Только как его узнать?» Оба задумались, тогда решил высказать свое предположение Антон. «А нельзя как-нибудь заставить его сделать что-то, что только он сможет?» Мякиш с Кремнем посмотрели на парня, потом переглянулись. «Как на развилке», — поднял палец разведчик. «Я бы никогда не определил, какую аномалию можно разрядить. Сможем найти такую?» «Думаю, да», — подхватил идею сталкер. «Пройдем через аномалию, заляжем в сторонке. Тот, кто ее дезактивирует, следом за нами, и есть наш парень». По ним все еще постреливали, но редко. Разведчик и сталкер тоже иногда постреливали в ответ, предупреждая попытку противника пересечь открытое пространство. «Им под нашими стволами, конечно, не пройти», — качнул головой Мякиш. «Но и мы не можем сидеть здесь вечно. Давайте шустрее искать варианты». Шальная пуля срубила толстую ветку над ними, и она упала на Антона. Парень, не глядя, швырнул ее назад. И в этот момент прямо за спинами беглецов раздались звуки шагов, словно несколько человек быстро приближались к ним. Все трое резко развернулись, но Мякиш отреагировал раньше всех и первым дал короткую очередь на звук. По инерции выстрелил и Кремень, и лишь Антон замешкался и водил из стороны в сторону пистолетом, выискивая цель. Пули разведчика и сталкера выбили щепки из стволов, посшибали кору и посрезали ветки, но ни в кого не попали, потому что никого позади них не было. Все трое напряженно вглядывались в просветы между деревьями, но ни малейшего движения так и не заметили. «Что это было?» — негромко спросил Мякиш. Кремень внимательно обшаривал взглядом местность. Через минуту он облегченно вздохнул и пустил автомат. «Это пых. Вон, смотрите, над землей марево и между корней дыры. Если наступишь в такую дыру или кинешь чем, она звуки издает, словно бежит кто-то. Безвредная». «Какой там безвредная?» — нахмурился Мякиш. «Меня чуть Кондратий не хватил. Кремень, ищи уже аномалию». Сталкер кивнул и, перемещаясь от дерева к дереву, стал подбирать подходящую ловушку. Через несколько минут он, наконец, нашел, что искал, и позвал спутников. Они тоже прошли через полосу аномалии и остановились посоветоваться. «Ну что, кто будет стрелять?» — задал вопрос Мякиш. «Уходить с позиции придется быстро, так что вариантов немного», — хмуро проговорил сталкер. «Ага, только если тебя завалят, то нам с Антохой по-любому крышка. К тому же я лучше стреляю». Никто не собирался строить из себя героя, оба прикидывали, как действительно будет лучше поступить. «Давайте я», — неуверенно предложил Антон. «Героизм оценили», — буркнул Мякиш. «Теперь заткнись и не мешай думать». Сталкер и разведчик заговорили одновременно, замолчали и вопросительно посмотрели друг на друга. «Давай», — кивнул Мякиш, позволяя первым высказываться к Кремню. «Стрелять будешь ты, потом отходишь, я прикрываю. Дальше идем вместе, я веду, а прикрывает Антон». «Согласен». Мякиш уже прокрутил в голове предстоящий маневр. «Выбирай позиции». Сталкер определил место для стрелка, первого и второго прикрывающих. Едва Мякиш и Кремень расположились на своих позициях, как между деревьями замелькали темные фигуры преследователей. Антон еще не успел дойти до отведенного ему места. Он снова шел один среди аномалий. Внутри у него все дрожало. Антону никогда не приходилось принимать участие в боевых действиях. Он даже в армии не служил, а его знакомство с оружием ограничилось несколькими посещениями загородного стрелкового клуба. Но он не собирался пасовать. Обладая неплохой наблюдательностью и цепким умом, он схватывал на лету и запоминал множество деталей. Сейчас, например, молодой человек прокручивал в голове действия Мякиша, который наблюдал, когда разведчик спасал их из плена. Пистолет в правой руке, левая поддерживает рукоять и служит дополнительной опорой. Ноги чуть расставлены, спина сгорблена, корпус немного наклонен вперед. Кажется так, если ошибся, то думать об этом все равно уже некогда. Антон, наконец, добрался до своей позиции и укрылся за широким стволом. Мякиш, как только занял свое место, сразу понял, что для стрельбы оно не самое удачное. Нет, произвести выстрел он сумеет, но вот потом... Справа пульсировал довольно мощный трамплин, сразу отсекая возможность смещения в эту сторону. Слева две сосны, а дальше открытое пространство, преодолеть которое будет настоящей проблемой. Кремень засел поодаль, скрывшись за парой осин, положив автомат на поросший мхом взгорок. Позиция сталкера находилась заметно выше. Вот если бы оттуда простреливался сектор с разряжающейся аномалией, было бы шикарно, но линию огня пересекали деревья. Ладно, пусть так. Прикрывая, он будет стрелять поверх головы, и если перемещаться пригнувшись, можно не думать, что попадешь под его пули. Преследователи уже подошли к веренице ловушек и остановились. Кремню тоже частично было видно происходящее возле аномалии. Человек 8 осматривали ловушки, выискивая тропу между ними. Трое двинулись в обход, потом один отделился от группы, подобрал камень. Вот он. Кремень скосил взгляд на разведчика. Мякиш приник к прицелу, по его напряженной позе было ясно. что объект распознан, и кремень снова переключил внимание на полосу аномалий. Сталкер-проводник бросил камень в ловушку и после хлопка прыгнул сам. Выстрел мякиша застал его, едва он оторвался от земли. Пуля отбросила человека назад, под ноги к изумленным товарищам, которые сразу открыли беспорядочный огонь по позиции разведчика. Леонид вжался в землю и стал отползать к соснам. Тем временем ноги раненого и любитого проводника оказались в ловушке, уже начавшей вновь накапливать энергию. Его потянуло к центру аномалии, обутые в берцы ноги задрались вверх и начали расходиться в стороны. Кремень сразу понял, что через несколько секунд несчастного разорвет пополам, и если он еще жив, это будет ужасная смерть. Но в этот момент преследователи спохватились. Несколько человек прекратили стрелять и стали вытаскивать проводника из ловушки. Воспользовавшись случаем, Кремень дал длинную очередь, заставив остальных укрыться за деревьями или залечь на землю. Те, что тащили своего товарища из аномалии, бросили это занятие и тоже попрятались. Тело несчастного проводника мгновенно поднялось вверх, сделало половину оборота по большому кругу и, словно тряпичная кукла, вылетело из аномалии с другой стороны. Человек приземлился в каком-то десятке метров от мякиша. Разведчик с удивлением заметил, что раненый проводник вдруг поднял руку и перевернулся на бок. Приняв спонтанное решение, мякиш бросился назад и, схватив раненого за шиворот, оттащил его за ближайшее большое дерево. Сверху экономно постреливал кремень, не позволяя товарищам пленного предпринять ответные шаги. Раненый проводник был жив, но, судя по всему, особых перспектив на будущее у него не намечалось. На груди расплывалось красное пятно, а ноги лежали так неестественно, что сразу стало понятно, их просто сломало, пока проводник находился в ловушке. Мякиш быстро нашел на поясе обезболивающее. Вколол лекарство пленному и прошелся пальцами по акупунктурным точкам на его голове, заставляя несчастного прийти в себя. Человек слабо застонал и открыл глаза. «Слушай меня внимательно», — внятно сказал разведчик, глядя в глаза умирающему. «Если ответишь на мой вопрос, получишь еще порцию наркоты и отойдешь тихо и счастливо. А нет, дотащу тебя до ближайшей аномалии, чтоб сильнее помучился напоследок. Доступно?» — объясняю. Пленный прикрыл глаза и чуть слышно простонал. «Доступно. Зачем вы преследуете меня? Мы никого не убили и ничего не взяли. В чем смысл погони? Не знаю. Нам дали приказ вас ликвидировать. Вы могли узнать, чего не следовало. Кто-то из вас ходил в секретную палатку и мог что-то видеть. Так нам сказали. Больше ничего не знаю. Зона свидетель». Человек захрипел и с такой мукой посмотрел прямо в глаза разведчику, что тот, не задумаясь, вытащил одноразовый шприц с мощным наркотическим средством и вколол его в ногу умирающего. Тот почти сразу расслабился и уставился в небо. Мякиш не стал медлить и побежал к кремню. Вслед раздались несколько одиночных выстрелов. Грозно опустившись рядом со сталкером, разведчик выдохнул. «Готов. Ты зачем за ним полез?» — сердито прошипел кремень. «Хотел понять, что им нужно. Рассказал он мне кое-что странное напоследок», — сказал Мякиш. «Но это потом. Давай уходи». Без лишних слов сталкер поднялся и повел его за собой. От преследователей их скрывали деревья и небольшой холмик. Впереди с пистолетом в руках стоял Антон, напряженно всматриваясь в пространство между деревьями. Значит, кремень не мог отвлекаться. Это хорошо, потому что, хотя проводник и выведен из строя, но путь он уже указал. Подтверждение его мыслей, когда до Антона оставалось не больше 5 метров, молодой человек воскликнул «Осторожно!» и начал стрелять. Кремень и Мякиш бросились на землю, и пока парень высаживал обойму, ползком добрались до него. «Антоха, валим!» — позвал разведчик, следуя за сталкером, который без остановки прополз дальше, поднялся и, не оглядываясь, пошел вперед. Ощущение от прогулки по зоне с кремнем, который двигался на пределе своих возможностей, можно было сравнить с катанием на самых опасных аттракционах. Когда дух перехватывает, а сердце замирает и начинает стучать вновь только на относительно спокойном участке. Страх давит на мозг, холодит душу, но остановиться все равно можно только, когда закончится трасса. Поэтому преодолеваешь его, отгораживаешь незримой стеной и ждешь, когда все завершится. Так и Мякиш с Антоном шагали за кремнем, отключив эмоции и действуя на автомате. А сталкер все шел, поводя перед собой раскрытой ладонью, с которой сдернул перчатку, расслабленной внешне и невероятно напряженной внутренне. Не оглядываясь, не интересуясь, идут ли за ним остальные. Выбирал направление, ни разу не ошибившись, не возвращаясь назад и не петляя. Шагал с уверенностью, граничащей с безрассудством, но не переступал невидимой черты. Идеальный баланс, позволивший оторваться от преследователей на солидное расстояние. Кремень остановился лишь через час. В взмокший, тяжело дышащий, усталый. Он прислонился к дереву, достал фляжку и жадно напился. Мякиш и Антон, оба бледные и запыхавшиеся, были рядом через полминуты. Они смотрели на сталкера с каким-то суеверным благоговением. «Охренеть!» — произнес разведчик, покачав головой. «Вот это да!» От прорвавшихся, наконец, эмоций он на миг позабыл почти все слова и перебирал в голове подходящие восторженные ругательства. «Ну ты даешь! Кремень, сукин ты сын! Вот это да!» Сталкер улыбнулся. Он не скрывал, что доволен. Доволен собой, своими спутниками, тем, что ушли от погони. Внезапно он замер и тревожно прислушался. Потом начал смотреть по сторонам. Направо, налево, назад. Мякиш заметил это и, доверяя ощущениям кремня, приготовил автомат. Антон тоже, почувствовав общее напряжение, стал оглядываться, стискивая в руках пистолет. «Что?» — спросил разведчик у сталкера, не понимая, что происходит, и почему, если грозит опасность, кремень не берет оружие. Автомат по-прежнему висел у него за спиной. Сталкер растерянно посмотрел на Мякиша. «Я не знаю как, но, похоже, нас окружили». В этот момент из-за деревьев показались вооруженные люди, нацелившие на них стволы автоматов. «Пушки на землю, руки на затылок!» — прозвучал суровый голос. «Понимая, что деваться некуда, кремень бросил. Калашников!» Мякиш сплюнул, осмотрел людей в дыхательных масках и швырнул свой автомат на землю. Только Антон все никак не мог разжать пальцы и выпустить пистолет. «Ствол на землю! Быстро!» — рявкнул все тот же голос. Мякиш смотрел на Антона и понимал, что молодой человек на грани нервного срыва и может натворить глупостей. «Тоха!» — спокойно сказал разведчик. «Бросай! Бросай!» Он поймал взгляд парня и многозначительно подмигнул ему. «Мол, все в порядке. Вспомни, из каких ситуаций выбирались. Еще поборемся». Это подействовало. Антон распрямился и небрежным движением отправил пистолет на землю. Оружие, словно случайно, упало недалеко от разведчика. Мякиш понял, что парень ему поверил, что надеется на него, но в этой ситуации сопротивление было лишь жестом отчаяния, способом подороже продать свою жизнь. «Прости, Антоха», — мысленно извинился он перед молодым человеком. Потом посмотрел в глаза кремня. Мужчины поняли друг друга. Мышцы разведчика напряглись, он внутренне собрался и через несколько секунд был готов к действию. Оценил позиции противника, прикинул расстояние до своего оружия, просчитал все свои движения. Осталось только дождаться короткого кика сталкера. Неожиданно выражение лица кремня изменилось, и Мякиш еще больше напрягся. Кремень с удивлением смотрел на кого-то за спиной разведчика. «Расслабься, Мякишев!» — хмыкнул рядом знакомый голос. Разведчик от неожиданности чуть не подпрыгнул, развернулся и замер, не сводя глаз с довольно улыбающегося здоровяка. «Костя!» — удивился и обрадовался Мякиш. «За такие шутки я из тебя, злодея, всю душу вытрясу! Еще немного, и мы такое тут могли устроить!» Разведчик расплылся в улыбке и шагнул к знакомому, пожимая протянутую руку. Окружившие поляну люди опустили оружие. «Красивый фонарь!» — оценил подбитый глаз Мякиша Константин. «Кто тебя так? Отношения выясняли!» — непределенно ответил разведчик. «Эх, жалко, фотоаппарат у Лисы остался. Вот бы заснять твою морду!» «Я тебе сейчас твою морду подправлю!» — дружелюбно пообещал Мякиш и повернулся к своим спутникам. «Все нормально, мужики, это свои, расслабьтесь!» «А ведь мы за тебя, Леня, уже третью не чокаясь выпили!» — сказал тот, кого разведчик назвал Костей. — Сказали, что похитили тебя члены банды, которая в полном составе ушла в зону. Хозяина гостиницы до сих пор в местном околотке маринуют. — Как же ты здесь оказался? — Долго рассказывать, — махнул рукой Мякиш. — Давай отойдем, пошушукаемся. Есть сигарета? Люди вокруг снимали маски, воспринимая неожиданную встречу как сигнал к отдыху. Несколько человек в полной амуниции разошлись в разные стороны и скрылись из виду. «Вы как нас нашли?» — спросил разведчик, присаживаясь на большую кочку и закуривая. «А чего вас было искать?» — удивился Костя, присаживаясь рядом. «Вы сами к нам пришли. Мы только на привал хотели устроиться. Смотрим, трое бродяг двигают прямо в нашу сторону, причем на курьерской скорости. Мы сначала ждали, когда вы в ловушку вляпаетесь. Но когда поняли, что ждем напрасно, по-быстрому рассосались, а вы как раз на нашу стоянку и вышли». «Вот как бывает», — покачал головой Мякиш. «Маленькая она все-таки, эта зона». — Так что случилось? — сразу став серьезным, спросил Константин. — Мы-то уже давно в зоне и не в курсе, что за периметром творится. Только приказы получаем. Да случайную информацию, если курьер чего расскажет. Ты как вляпался-то? Да аналитики наши кое-чего не учли, когда мне профиль выписывали. Накладочка вышла. Поэтому я сейчас здесь, а не в вагоне СВ домой еду. Понятно. Можешь больше мне ничего про этих аналитиков не говорить. Набрали тупых баранов. Им лишь бы людей в зону отправить. Сведения сырые, непроверенные, но спецназ в какое-нибудь болото закинуть надо. Хрен лишь нам сделается. Ну, помокнем маленько, ну, яйца постудим. Ну, по лесам пару недель пошаримся на сухпайке. А что у вас? Какое задание? Константин поморщился, но Мякиш успокоительно поднял руку. Можешь ничего не говорить. Давай я сам попробую угадать. Иностранных гостей ищите с оранжевыми ящиками. Откуда знаешь? Сразу напрягся Константин. Да я этой ночью к ним наведывался. Узнал случайно. Решил сходить проверить кое-что. В темной долине лагерь разбили. Это хантеры. А их наемное хранение нам на пятки наседает. Наверное, через час уже здесь будет. Лагерь в темной долине? Муро переспросил спецназовец. Ага, подтвердил Мякиш. А что, у тебя другие сведения? Да нет, не другие. Только за каким хреном нас направили, сначала чуть ли не к самой Припяти. Потом велели оставить пару наблюдателей и выдвигаться к темной долине. И о том, что это хантеры, ни звука. Сами не знают, видимо. Короче, старая история. Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знамо что. Я Лиса и Румбу оставил с проводником, а сам в долину эту. Будешь брать гостей? Если пойдешь по нашим следам, прямо туда и выйдешь. Буду, конечно. Куда деваться-то? Видишь, сколько народу. Большая часть военные сталкеры. Да Квад долго добровольно пристроился. То, что за вами погоня, это хорошо. Сейчас их пошинкуем, а на месте меньше возни будет. Давай, может, с нами? Сразу, если что, экспресс-допрос устроим, а то у меня с английским не очень. Да они и по-русски отлично гуторят, махнул рукой Мякиш. Я все, навоевался. Сейчас полным ходом за периметр и домой. Так вы тогда немного заблудились, сказал Костя, протягивая Мякиш еще одну сигарету. За периметр отсюда лучше мимо Нютиного оврага выходить, а вы сейчас идете параллельно границе. А в какой стороне ты говоришь о Нютино враг? Осторожно спросил Мякиш. Там, Лень, спецназовец указал стволом автомата. А вы заплутали. Да не может быть, недоверчиво улыбнулся Мякиш. Ты, наверное, путаешь. Нет, мы от самого Старолесья топаем. Вот скотина, проговорил Мякиш. Прости, Костя, это не тебе. Просто мой проводник решил сшибить лишнюю сотню, водя меня кругами по зоне. Да, сталкеры народ ушлый, Константин улыбнулся. Пообещай, что чем дольше идете, тем меньше станет получена им сумма, и посмотришь, как быстро у периметра окажешься. Но проводник он толковый. Я смотрел, как вы шли. Это, скажу я тебе, высший пилотаж. Никто из моих ребят так не сможет. Знаю, кивнул Мякиш, но договор есть договор. Согласен. Вот видишь, иногда я не только силой могу пригодиться, хлопнул его по плечу здоровяк, видимо, продолжая какой-то их давний спор. Несомненно, признаюсь, что был не во всем прав. Но все же без твоей силы никуда. Намек мой ясен? Яснее некуда, усмехнулся спецназовец. О хвосте не беспокойся, разберемся. Спасибо, Костя. Обращайся, хитро подмигнул здоровяк. Я все записываю, потом счет предъявлю. Кстати, ты не видал по дороге сталкера-одиночку, морда слегка помятая, сухопарый, 1,75 м рост, глаза серые, волосы темные, короткие, одет в порванный комок, из оружия один пистолет. Да, с час назад видели такого кадра в оптику. Вы как раз почти за ним идете. А, ясно, Константин, понимающе кивнул. Ну, если продолжите в том же темпе, как до этого, то скоро догоните. Знал бы раньше, что он тебе нужен, прихватил. Да неважно, далеко не уйдет. Ага, кивнул Константин. Перекусите с нами? Не, Костя, спасибо, нам идти надо. Но вот от пары лишних магазинов не откажусь. До периметра еще топать и топать, а с патронами туго. Не вопрос. Спецназовец кивнул одному из своих людей. «Ты, как выйдешь наружу, доложи наверх про хантеров. Ну и что меня встретил?» «Это само собой». Они еще раз закурили, помолчали на дорожку и распрощались. Разведчик подошел к своим спутникам и хмуро бросил. «Уходим. Кремень, веди». Сталкер без лишних расспросов пошел вперед, следом Антон замыкал Мякиш. Минут через 10 неспешного хода разведчик окликнул сталкера. «Кремень, подожди». Сталкер остановился и обернулся. — Что? — Да вопрос один есть. Мякиш сходу врезал ему кулаком. Кремень отлетел на несколько шагов и прижал ладонь к лицу. Антон в который раз встал между ними. — Эй, вы чего? Мякиш недобро смотрел на сталкера. — Даже не спросишь, за что? — вкрадчиво поинтересовался он у Кремня. — А что спрашивать? «Думаешь, непонятно, в какую сторону твой знакомый автоматом тыкал?» — сказал сталкер. «Вы о чем?» — хмуро спросил Антон. «О том, Антоха!» — взбесился вдруг Мякиш. «Что нас с тобой за идиотов держат!» «Думаешь, куда мы все это время шли? К периметру?» «Как бы не так. Мы за Филином гнались. Плевать он хотел на все договоренности. Ему нужен Филин. Остальное его вообще не волнует». «Ты злишься?» — в свою очередь, начиная заводиться, сказал Кремень. «Потому что повелся на мою ложь, но ты почему-то не злился, когда шантажом заставил меня идти в лагерь хантеров, вынудил оставить Филина под охраной молокососа и своими действиями посадил нам погоню на хвост». «Я злюсь потому, что мне пришлось убивать», — процедил разведчик. «И потому что вместо дороги домой опять начинается погоня за приключениями на свою задницу. Ты думаешь, мне это нравится, а? Бегать туда-сюда, убивать, калечить?» «Насчет нравится не знаю, но получается это у тебя весьма успешно. Профессионально, даже талантливо, я бы сказал». Сарказм Кремня окончательно вывел Мякиша из себя. «Ах ты!» Разведчик хотел снова броситься на сталкера, но ему помешал Антон. «Хватит!» — парень расставил руки. «Кремень, ты не прав сейчас. Мы же вместе идем. Зачем врать?» «Ясно, что остынь не думаешь. Но ты же и нас подставил. Рискнул нашими жизнями». «Она что, она тебе жизнь?» — неожиданно заорал на него Кремень. «Монолит найти? Любовь у него выпросить? Чтобы потом каждый день слушать, что твоя баба без ума от тебя? За этим? Какого хрена ты сейчас мне говоришь, что я не прав? Я что, должен был тупо делать то, что наш секретный агент велел? Он, что ли, прав? А ради чего он живет? Ради священного долга? Долга перед кем? Вы оба ничем не лучше меня. Заботитесь о своих шкурах и плевать вам, что кому-то еще плохо. Так что не смейте меня упрекать. Хотите, чтобы я вывел вас? Выведу. Вот возьму Филина и выведу. Не нравится? Шагайте сами». Сталкер развернулся и пошел дальше. Антон не ожидал от сталкера таких слов. Молодой человек опустил руки и понурил голову. От ощущения, что его предали, заломило в затылке. Мякиш стоял рядом с ним и смотрел вслед удаляющимся Кремню. Разведчик понимал, что в словах сталкера есть доля правды. Ради чего он жил? Мякиш никогда над этим не задумывался. Был долг, была необходимость его выполнять. Все просто незатейливо. Можно даже сказать, пусто. Ведь именно поэтому, из-за этой самой пустоты, он не смог пройти мимо вопиющей несправедливости, именно поэтому позволил себе поверить словам Филина и потащился в темную долину, сходу придумав себе для этого основания. Не все ли ему равно, на самом деле, что кто-то там заполучит этот долбанный нуклонит? Да к тому времени, когда его научатся использовать, он, Мякишев, будет уже глубоким стариком, если вообще доживет. Детей у него нет, семьи тоже. Так какая ему разница? Он просто пытался наполнить свою жизнь смыслом, которого на самом деле нет и не было. Мякиш уставился в одну точку, поглощенный своими мыслями. Антон тоже размышлял, а сталкер уходил все дальше от них. Но ведь есть разница, есть. Кто-то должен помогать людям. Поодиночке со злом не справиться. И пусть кулак Мякиша не так заметен, но он был. И даже если его самого это не коснется напрямую, то вполне может затронуть Антона, Кремня или его сына. И не только их, а много кого еще. А если даже это все не так, есть еще те люди, которые потом сделают все, чтобы нуклонит не дошел до заказчика. И чем дальше контейнеры уйдут от границы, тем больше трупов ляжет с обеих сторон. Даже если не верить в высокие идеалы, то не допустить напрасных смертей – вот задача вполне приземленная. Хотя все это уже не имело значения. Лагерь хантеров будет в ближайшее время ликвидирован, образцы они взять не успели. Так что задача оказалась выполнена окончательно, и теперь у разведчика было немного собственного времени. «Ты что, правда к Монолиту из-за девки шел?» — спросил он у парня. «Она не девка». Антон отвернулся, но Мякиш успокаивающе положил руку ему на плечо. «Из-за девушки, конечно», — поправился разведчик. «Да», — ответил молодой человек и с вызовом посмотрел на него, ожидая ехидной улыбки. Но Мякиш даже не думал улыбаться, он лишь кивнул и произнес: «Бороться за свою любовь — это достойно. Ты правда так считаешь?» — отчего-то смутился Антон. «Да, но вот умирать из-за нее глупо. Давай догоним нашего отца-героя, найдем Филина и свалим за периметр». «Он?» — начал было молодой человек, в котором еще кипела обида, но Мякиш перебил его. «Хочешь мое мнение? Он прав. Ты влюбленный идиот, а я стареющий агент, уставший от службы. Но какая-то неведомая сила свела нас вместе и затащила сюда». «Зачем? Может, чтобы помочь Кремню? потому что чует мое седалище, один он не справится, поэтому закрывай варежку, притопчи обиду и пошли за ним. Глава 25. Почти час все трое шли молча. Потом Мякиш нагнал Кремня и спросил: «Откуда ты знаешь, куда идти?» Сталкер, не оборачиваясь, ответил: «Тут и знать нечего. Он в догонялки с нами играть вряд ли стал бы. Знает, что до периметра мы его наверняка перехватили бы, поэтому пошел вглубь. Чем дальше, тем места глуше и неизведаннее, легче спрятаться. А потом я просто выбирал самый легкий путь и шел по нему. Думаю, если бы не хантеры на хвосте, мы бы сейчас его уже нагнали. Но пришлось крюк сделать, чтобы оторваться». «Так просто? А зачем усложнять? Филин же не стратег, не шпион. Он мародер». Все так же, шагая вперед, говорил Кремень: «А ты у своих не спросил, не видели его? Если я не ошибся, то должны были увидеть». «Спросил», — признался Мякиш. «Видели за час до нас». «Хорошо». Сталкер был доволен, что все его предположения казались верными. «К Александровскому совхозу идет, как я и думал». «Почему именно туда?» «Ничейный район. Нейтральная территория, так сказать. Давно повелось, что там не воюют. Еще с войны группировок, после которой остались только Свобода, Долг и Монолитовцы. Прочие, по сравнению с ними, слишком малочисленные, чтобы их в расчет брать. На территории совхоза заключали всяческие мирные договоры и другие соглашения. Там даже мутантов почти нет. Заскакивают шальные, но надолго не задерживаются. Идеальное место, чтобы переждать несколько дней, пока все утрясется». Деревья тем временем становились все реже, дневной свет свободнее проникал между ветвями, и вскоре лес закончился. Сталкер остановился на его границе. Мякиш и Антон подошли и встали с двух сторон. Перед ними простиралось поросшее высокой травой поле. Под ярким голубым небом довольно сильный ветер колыхал это сочно-зеленое море с островками цвета ржавчины на пораженной радиацией земле или на местах подземных аномалий. Крупные мелкие наземные ловушки отмечались завихрениями стеблей травы, впадинами и полевыми фонтанчиками. Дополняли пейзаж, неспешно плывущий над всем этим, белые кучевые облака. «Красиво!» — не скрывая восторга, произнес Антон. Остальные промолчали. «Красивого в зоне было достаточно, но, как правило, красота здесь почти всегда означала опасность. Нам туда!» — указал сталкер в сторону, где виднелись элеватор и крыша зернохранилищ. В траве тушканы могут водиться, так что осторожнее. Они выдвинулись вперед прежним порядком, и когда уже отдалились от леса, до них донеслись глухие раскаты взрывов и едва различимое стрекотание стрелкового оружия. Кремень бросил вопросительный взгляд на разведчика. «Похоже, Костя с нашей погоней разбирается», — пожал плечами Мякиш. Сталкеры разведчика остановились, прислушиваясь. К ним приблизился Антон. «Леонид, скажи, а почему мы с твоими друзьями не пошли?» Он все никак не мог унять чувство обиды от того, что доверился Кремню, рассказал, зачем пошел в зону, а тот этим воспользовался. Да, он, Антон, сам виноват, что упустил Филина, но действовал ведь из лучших побуждений ради сына Кремня. «Думаешь, что участие в боевой операции спецназа и поимка одного поганого бандита одно и то же? То, что у них куча оружия, еще не означает, что с ними безопаснее. Скорее, наоборот». Тут Мякиш понял, откуда возник этот вопрос, и закатил глаза. «Антоха, уймись уже!» Он посмотрел на сталкера. «Кремень, видишь, как парня обидел? Скажи, что в горячках ляпнул про монолит и прочее, а на самом деле так не считаешь». «Переживет», — сразу нахмурился сталкер и пошел дальше. «Ума хватило, чтобы в зону притащиться. Значит, хватит понять, что эгоизм не самая лучшая черта человека. Не маленький, чтобы с ним сюсюкаться. Я силком никого за собой не тащу». Антон залился краской, сглотнул подступивший горлу ком, молча развернулся и зашагал назад, к лесу. Мякиш стоял, глядя, как его спутники расходятся в разные стороны, и тихонько свирепел. «От детский сад!» — воскликнул он с досадой. «Антоха, стой! Кремень, неужели нельзя быть чуть-чуть человечнее? Парню за последние дни столько всего пришлось пережить, что он того и гляди с катушек съедет. Ну что, ты хочешь, чтобы он сгинул в этой долбанной зоне?» Сталкер обернулся с презрительной гримасой. «А когда ты бросил его у белого камня, тебе не все равно было, что он пережил, а? Не притворяйся, что тебе есть до него какое-то дело. Когда на кону стояло твое задание, тебе было плевать на всех и вся. Вот и мне сейчас плевать. Ни ты, ни он не стоите жизни моего сына». Мякиш слушал его, нахмурив лоб. Сталкер все верно говорил и со своей позиции был, несомненно, прав. Как бы ни хотел разведчик думать по-другому, но сейчас и он, и Антон лишь обуза для Кремня. Это они нуждались в проводнике, а не наоборот. Мужчины смотрели друг другу в глаза и оба понимали, что больше выяснять нечего. Все предельно ясно. «Если хочешь, — сказал сталкер, — можешь вернуть его и догоняйте меня. Я обещал, что выведу вас, и от своих слов не отказываюсь, но кланяться ни перед кем не собираюсь». В этот момент раздался крик Антона. Пока они выясняли отношения, парень умудрился угодить в ловушку, и она медленно поднимала его над травой. Сталкер и разведчик одновременно выругались и почти бегом направились к нему. Мякиш немного отстал, в очередной раз удивившись способности Кремня чувствовать аномалии. Когда он догнал сталкера, тот стоял недалеко от сучащего ногами в воздухе Антона и вытирал со лба пот. «Кремень!» — завопил разведчик. — Какого хрена ты стоишь? Вытаскивай его! — Не собираюсь, — спокойно ответил сталкер. Мякиш изумленно уставился на него. Антон скулил от страха, поднимаясь все выше. Он уже находился почти в 3 метрах над землей. Кремень почесал в ухе, вздохнул, задрал голову и произнес с ехидной улыбкой. — Антон, вот скажи мне, как можно определить наличие рядом ловушки под названием лифт? — Лифт? — дрожащим голосом повторил парень. — Тьфу ты! — облегченно выдохнул Мякиш, поняв, что Антону ничего не угрожает. — Да, лифт. Так как? — продолжал выспрашивать Кремень. — Вытащите меня отсюда! — жалобно попросил молодой человек, глядя на своих спутников сверху вниз. — Сначала ответь. Лифт можно определить по втягивающемуся в него воздуху. Парень немного успокоился, вспомнив, что эта аномалия далеко не самая опасная. «Из-за чего вокруг аномалии создается что?» Сталкер, видимо, еще не закончил экзамен. За Антона ответил Мякиш. «Создается область пониженного давления. Может, уже вытащим его оттуда?» «А еще?» — Кремень будто не слышал разведчика. «От лифта ощутимо тянет холодом». «Да, я помню», — быстро сказал парень. «И чувствую». «Тогда какого хрена ты в него вляпался?» — заорал сталкер. «Что, кровь так от обиды кипела, что не почувствовал, да?» «Там люди», — вдруг произнес Антон, глядя куда-то вдаль. «Где?» Мякиш тут же присел и потянул вниз Кремня. «На опушке. 2. И с ними какие-то животные. Мякиш». Разведчик сразу встревожился. Парень до этого еще ни разу не обращался к нему по прозвищу, значит, сейчас происходило нечто экстраординарное. «Что там, Антоха?» «Это, кажется, фанатики». Голос молодого человека сорвался от пробудившегося страха. И они спустили собак. 4. «Каких собак?» — воскликнул Кремень, сбрасывая руку Мякиша и поднимаясь. «Крупные, темно-коричневые». Висевшему над землей Антону было отлично видно, как, оставляя в траве 4 примятые дорожки, к ним неслись животные. Сталкер сунул руку в рюкзак, достал аккуратно свернутую веревку. «Хватайся!» — велел он и бросил бухту Антону. Раньше парня веревку подхватила аномалия и едва не унесла у него из-под рук, но Антон все-таки ухитрился поймать начавшие распускаться кольца. «Постарайся спружинить при падении», — сказал Кремень. «Мякиш, тянем». Без особых усилий они вытащили парня из ловушки, он удачно приземлился, и сталкер быстро повел товарищей в сторону совхоза. Через несколько минут им пришлось остановиться. Сзади их нагоняли те самые собаки. Хорошо было слышно их шумное дыхание и приближающийся топот. Все 3 развернулись навстречу надвигающейся угрозе. Кремень взял ультразвуковую гранату, Мякиш присел на колено и приник к прицелу Калашникова. Антон приготовил пистолет. Трава расступилась, и на них выскочили вовсе не собаки, а самые настоящие кабаны. Сначала 1, следом 2, и если верить словам Антона, то на подходе были еще 2. Сталкер активировал и бросил гранату. Мякиш выстрелил, и пуля пробила череп первого мутанта. В этот момент сработала УЗА. 2-й кабан взвизгнул и шарахнулся от нее, скрывшись в траве. Судя по звукам, 2 других зверя тоже испугались ультразвука и разбежались. «Антон!» — рявкнул Кремень. «Ты же говорил, что они собак спустили!» Молодой человек хмуро пожал плечами. «Откуда мне было знать, что кабанов можно так надрессировать?» «Не говори ерунды!» — отмахнулся сталкер. «Никто не может приручить и тем более надрессировать кабанов». Они явно подчинялись приказам людей, поэтому я так и подумал. Мякиш водил автоматом из стороны в сторону, пытаясь ориентироваться на звук. Хрен его знает, кто кого приручил, но мне тут не нравится. Давай уходить, а то в этой долбанной траве ничего не видно, — сказал он. Сталкер молча подхватил с земли ультразвуковую гранату и быстро пошел к совхозу. Мутантов больше не было слышно. Прирученные кабаны? Таких кремень еще не встречал. Да какой там, даже не слышал о них. Были случаи. Сталкеры пытались дрессировать псевдособак или слепых псов, правда, без особого успеха. Мутанты, в принципе, не поддавались дрессировке, даже собаки, не говоря уже о кабанах. Скорее всего, парень ошибся с перепугу. Что, в общем-то, не мудрено, ведь в аномалию влетел. До совхоза оставалось не так уж и много, к тому же попадались большие участки чистой земли, поэтому к тому моменту, когда у звуковой гранаты кончился заряд, они почти выбрались с поля. Слева от элеватора виднелись административные постройки, обнесенные кирпичным забором с обвалившимися секциями. За створками ворот, на каждой из которых красовались облезлые звезды, находился механодвор с чередой полуразрушенных гаражей и обгорелой мастерской. Рядом с постройкой догнивали ржавые остовы грузовиков, тракторов и посевной техники. Надо всем этим на три этажа возвышалось бывшее административное здание. Некогда белые стены сооружения пожелтели, штукатурка обвалилась, обнажив местами кирпичную кладку. Крытая железом двускатная крыша давно растеряла большую часть оцинкованных листов. Те же, что не оторвало ветром, теперь ржавыми полосами лежали на почерневших от дождей досках решетника. Возле ворот кремень прижался к забору, подождал спутников и негромко проговорил. «Будьте внимательнее. На месте Филина я бы остановился здесь». Он указал на трехэтажное здание бывшего управления совхоза. Потом неожиданно обратился к Мякишу по имени. «Леонид, не забывай, что все раны, полученные Филином, отображаются на моем сыне». Сталкер понимал, что так просто бандита не взять, и сам внутренне готовился к тому, что придется бить Филина, а может даже и оглушить. «Ладно, Кремень, не переживай, постараемся спеленать ублюдка нежно и ласково». «Только и сам не забывай, что в этой мрази пушка Антона», — предупредил Мякиш. «Помню», — кивнул сталкер. Он посмотрел на заросшее травой поле, чтобы убедиться в отсутствии угрозы с этой стороны, потом осторожно заглянул в щель между створкой ворот и забором. Не заметив никакой опасности, пригнувшись, быстро перебежал к ближайшему укрытию, в роли которого выступил ржавый трактор с одной гусеницей. Через несколько секунд к нему присоединились остальные, и, перемещаясь по очереди короткими перебежками, они двинулись дальше. Двор был на удивление чист от ловушек, Филин тоже не показывался, поэтому путь до здания занял не больше пары минут. Входная дверь оказалась забаррикадирована изнутри. Кремень осмотрелся. Окна первого этажа лишились своих стекол давным-давно, и под прикрытием Мякиша сталкер осторожно приоткрыл сохшиеся рамы, подтянулся и забрался внутрь. За ним Антон, а потом и разведчик. Мякиш знаками показал, чтобы спутники подошли. Когда все трое оказались так близко, что едва не касались друг друга лбами, он прошептал. «Двигаемся как можно тише. Кремень, в зданиях бывают аномалии?» «Да, а подвал — излюбленное место мутантов. Тогда вдвойне осторожно. Теперь я поведу. Лучше меньше говорить, поэтому запомните некоторые условные сигналы. Антоха, смотри внимательно». Мякиш быстро провел ликбез на тему того, как использовать пальцы вместо слов, потом взял автомат на изготовку и приступил к обыску здания. Кремень не был против того, что руководство перешло к разведчику. Сталкер понимал, что спецподготовка последнего сейчас как нельзя кстати, поэтому беспрекословно выполнял все его указания. Но двигаться бесшумно все равно не получалось. Потревоженный ботинком камень, раздавленный осколок стекла, задетый плечом кусок шелушащейся краски на стене — все отдавалось эхом между пустыми стенами. К этому добавлялись скрип открываемых дверей, хлопанье оконных створок от возникавших сквозняков и дрожание ржавых перил на лестнице. Ведомые Мякишем, они исследовали кабинет за кабинетом, пыльные помещения с обвалившимися потолками, лопнувшими трубами и остатками сломанной мебели на полу, в которых пахло затхлостью и крысиным пометом. Закончив разведку, на первом этаже поднялись на следующий. Проверив ее с тем же результатом, что и предыдущий, пошли на третий. Кабинеты заканчивались, а Филина нигде не было. У Кремня в груди появилось неприятное чувство. Вскоре начали одолевать панические мысли. Ну, хоть бы одна запертая дверь. Неужели упустили? Неужели ошибся? Когда закончили проверять третий этаж, но бандиты не обнаружили и там, сталкер не на шутку разволновался. Мякиш снова подозвал их с Антоном к себе. «Значит так, сейчас проверяем чердак, потом подвал», — шепотом распорядился он. «Кремень, ты уверен, что Филин именно сюда пошел?» «Должен был». «Ясно». Разведчик понял сомнения сталкера и не стал играть на его нервах, проглотив уже скакнувшие на язык ехидные замечания. Вместо этого он сказал: «Тогда продолжаем. Заодно надо будет сверху взглянуть, кого там видел Антон». Чердак также оказался пуст. Все, что удалось обнаружить, это остатки развалившейся мебели, перевязанные бечевкой стопки старых документов, кучи тряпья и прочий хлам, сваленный по углам. «Ну что, подвал?» — уже не таясь спросил Мякиш. «Только он остается», — вздохнул Кремень. «Расслабься, никуда эта гнида не денется». Разведчик представлял, как сейчас переживает сталкер. Ведь если они не найдут здесь Филина, то даже со всеми возможностями Мякиша поймать бандита за периметром будет крайне затруднительно. Внезапно он проник с отчаянием Кремня и непроизвольно начал сопереживать ему. Но тут же одернул себя. Нельзя давать слабину. Если не получится найти бандита здесь, он все сделает, чтобы помочь Кремню. Но только потом, за периметром. В настоящий момент надо заканчивать с обыском здания и убираться из зоны. А пока они на чердаке, следует посмотреть, кого заметил Антон, когда трепыхался в лифте. «Кремень, одолжи свой автомат на минутку». Сталкер молча передал оружие. Мякиш сразу приник к оптическому прицелу. И через полминуты произнес: «О, Антоха, ты был прав. Это наши старые знакомые, сектанты». В голосе Мякиша звучало злорадство. «Я наблюдаю четверых. И рядом с ними в траве движение. Похоже, какие-то твари. Собаки или кабаны, не знаю, не могу разглядеть». Разведчик оторвался от прицела, прикинул примерное расстояние до сектантов, с азартным видом облизал губы, потом сказал: «Попробуй-ка я их достать». Он положил ствол автомата на доску решетника, перевел на режим стрельбы одиночными и начал целиться. Автомат дернулся, посылая пулю в цель. Все, затаив дыхание, ждали результата. Земляной фонтанчик недалеко от четверки в противогазах возвестил о промахе. Фанатики сразу присели, скрываясь в траве. «Хот, зараза!» — досадливо процедил Мякиш. Поправил настройки прицела и снова приложился щекой к прикладу. Но сектанты не спешили подниматься. Разведчик ждал. «Я вот все думаю, как они нас выследили?» — проговорил Мякиш, не отрываясь от автомата. «Неужели с той самой поляны шли, где их дружков успокоил? Антоха, как считаешь?» — «Не знаю», — пожал плечами парень, выглядывая из-за плеча разведчика. — «И как они узнали, что это мы их, ну, то есть ты?» — «Вот», — протянул Мякиш, снова выстрелил и тут же выругался. — «Да чтоб тебя! Может, хватит патроны тратить?» — недовольно проворчал сталкер. — «Погоди, Кремень, сейчас мысль закончу. Тебе, кстати, тоже интересно будет». Разведчик стал целиться в третий раз и продолжал говорить. — «Ты снова прав, Антоха. Узнать, что именно я разобрался с теми двумя ублюдками, они не могли, потому что в живых остались только мы с тобой и Филин. А это приводит нас к выводу, что сектанты шли вовсе не за нами, а за Филином», — закончил фразу Антон. «Точно», — согласился разведчик. «А значит, эта тварь где-то здесь. Предполагаю, что когда единоверцы этих уродов в противогазах не вернулись, они решили выяснить причину, а заодно узнать, что стало с их драгоценными артефактами. Нашли они трупы на поляне или нет, не знаю, но поскольку договаривались обо всем с Филином, с него решили и спросить, пустили мутантов по его следу и вышли сюда. И если мы не найдем его сейчас, то они найдут его потом, допросят с пристрастием, а затем либо убьют, либо принесут в жертву. Но, как я понимаю, ни один из этих вариантов нас не устраивает. Так, Кремень?» «Так», — сказал сталкер. «Ого!» Внезапно изменившимся голосом воскликнул Мякиш. «Что?» — вскинулся Кремень, и еще раньше, чем выглянул наружу, понял — все плохо. Ощущение приближающейся беды затопило его изнутри, заставило сморщиться. Сталкер посмотрел на поле, но увидел только, что в траве, к месту, где спрятались сектанты, кто-то быстро движется. Множество дорожек из примятых растений протянулись в том направлении. Вроде бы ничего особенного, но тревога не отпускала, наоборот, все сильнее стискивало сердце. «Кремень, ты говорил, что никто не может приручить кабанов», — проговорил разведчик. — «По крайней мере, я ни о чем подобном не слышал». — «А Снорков может?» — проговорил Мякиш, не отрываясь от прицела. — «Или какую-то двухметровую клыкастую глыбу?» — «По сравнению с этим, Ну, короче, там еще псевдособаки, но на фоне этой штуки они выглядят почти безобидно. Ты о чем? — изумился сталкер, тут же забирая автомат и, в свою очередь, прикладываясь к оптике. С минуты он вглядывался в происходящее через прицел, потом растерянно произнес. Охренеть! Это все, на что его хватило. Создавалось впечатление, что от удивления и страха сталкер впал в прострацию. Что? Что там такое? — с волнением спросил Антон. Сталкер посмотрел на парня ошалевшим взглядом, потом перевел его на Мякиша. «Это псевдогигант», — произнес он. Мякиш пожал плечами. «А ничего, так название, подходящее. Я бы тоже так назвал». За иронией он скрывал свою растерянность и появившийся страх. «Остальных я знаю. Снорки, кабаны и псевдособаки. Музей видел. И все дружно несутся сюда». «Какого хрена? Что происходит?» На самом деле Кремень не ждал ответа. Весь его сталкерский опыт, все знания подверглись сейчас хорошей встряске, и он просто нуждался в поддержке. Пытаясь восстановить душевное равновесие, он искал разумное объяснение происходящему. Мутанты не подчиняются людям. «Да плевать, Кремень! Очнись! Надо искать Филина! Времени в обрез! Если мутанты доберутся до него раньше, то...» Мякиш не стал заканчивать предложение. «Потому что все и так понимали, что повлечет за собой смерть бандита». Ситуация начинала принимать крайне серьезный оборот. Если несколько минут назад речь шла о нескольких сектантах, которых не составило бы труда перестрелять издали, то сейчас все резко поменялось. К зданию стремительно приближались десятка три различных мутантов. «Пошли в подвал», — быстро сказал Кремень и направился к выходу с чердака. «Если честно», — разведчик на ходу сплюнул на пол, — «я с удовольствием отдал бы Филина этим уродам». Неожиданно из дальнего угла раздался глухой голос. «Но ты не позволишь ему это сделать, так ведь, Кремень?» Все трое резко обернулись, скинув оружие. Из-под кучи тряпья и хлама, сваленного в темном углу, выбирался Филин. «Пушку на пол, сука!» — рявкнул Мякиш. «Быстро!» «Да ладно, ладно, не шуми!» Бандит неспешно достал пистолет и бросил к ногам разведчика. «Руки за голову!» Филин выполнил приказ. «Ну, здравствуй, голубчик, тварь трусливая. Так ты все время тут сидел, нас слушал, а как понял, что фанатики за жопу тебя взяли, так сам и вышел?» Мякиш быстро подошел к бандиту и пробормотал себе под нос. «Прости, Кремень». Филин услышал его и понял, что сейчас произойдет. Едва он успел открыть рот, как согнулся от сильного удара в солнечное сплетение. Мякиш сразу отошел в сторону, одновременно разворачиваясь лицом к ринувшемуся на него сталкеру. «Все-все-все!» — выпалил разведчик, выставив перед собой руки. Антон перехватил Кремня, не позволив ему наброситься на Мякиша. Сталкер посмотрел на разведчика со звериным оскалом и процедил сквозь стиснутые зубы. «Скотина! Потом скажешь все, что обо мне думаешь, а пока свяжи его!» Не позволил конфликту развиться в хорошую драку разведчик. «Антоха, пистолет подбери!» Мякиш вместе с Кремнем поставили пленника на ноги, и сталкер стянул руки бандита веревкой. «Антон, посмотри, что там внизу!» — продолжал командовать Мякиш. «Только осторожнее высовывайся, чтобы пулю не словить». Антон выглянул в щель между досками. «Уже близко», — сказал он, — «метров 100-150. «Кремень! Автомат!» Мякиш схватил оружие и подбежал к Антону. Филин уже отдышался и мог говорить. «Зря ты ему свой калаш дал, он патроны не считает». — «Не твое дело», — пробурчал сталкер. Мякиш начал стрелять, и тут же со стороны поля донесся яростный, полный боли вой. «Идиот!» — прокомментировал бандит. «Череп псевдогиганта только из пушки прошибешь. Так ты лишь разозлил его. Стреляй по собакам и норкам, их легче всего убить». Разведчик прислушался к совету и начал отстреливать мелких мутантов. Разъяренный псевдогигант приближался огромными прыжками. От удара его массивной туши створки ворот разлетелись в разные стороны, и следовавшие за ним мутанты заполнили механодвор. Мякиш выстрелил еще несколько раз по отставшим тварям и выругался, потому что остальные оказались в мертвой зоне. Разведчик вскочил, бросил Кремню его оружие и помчался к выходу с чердака, крикнув на ходу: «Не позволяй фанатикам стрелять!» Сталкер понял план разведчика, занял его прежнюю позицию, сразу приникнув к прицелу, и стал высматривать в поле группу сектантов. Антон побежал следом за Мякишем, и меньше чем через минуту из окон третьего этажа раздались автоматные очереди и пистолетные выстрелы. Перегнувшись через подоконники, Мякиш и Антон стреляли по мутантам, а у подножия здания творилось нечто невообразимое. Свора словно обезумела. Псевдособаки и кабаны носились вдоль фундамента, выискивая лазы. Снорки кидались на запертую дверь, пытались забираться в окна, но разведчик расстреливал особо прытких. Воздух наполнился какофонией из дикой смеси воплей, рычания, визга и воя. Псевдогигант метался вместе со всеми из стороны в сторону, молотил по стенам, обсыпая себя и других тварей кусками штукатурки. Мякиш сделал еще пару пробных выстрелов по огромному мутанту, но пули лишь ранили его, разрывая кожу и застревая в тугих мышцах. Гигант ревел от боли и ярости. Не в силах достать источник страданий, он схватил своими гипертрофированными ручищами пробегавшую мимо собаку и одним движением разорвал ее пополам, залив себя темной кровью. Потом внезапно замер и стал пятиться, семеня короткими ножками. Повернулся к двери, словно получил от кого-то указание, и ринулся вперед. Подскочив к входу, явно для него узковатому, он принялся вышибать дверь. Мякиш перевел огонь на мутанта сразу, едва тот нанес первый удар. Пули рвали плоть на боках, спине и загривке, существо вздрагивало, подвывало, но продолжало со странным упорством молотить по двери. Створки разлетелись щепками. Баррикада еще держалась некоторое время, но вскоре и она сдалась, загрохотав развалившимися на части шкафами, столами и стульями. Ревущий, израненный монстр, пошатываясь, отступил, пропуская в помещение других мутантов. Несколько снорков запрыгнули к псевдогиганту на массивные плечи, а оттуда сиганули в окно второго этажа. Мякиш сорвал с разгруза гранату и бросил под ноги огромному мутанту. Под взрыв попали несколько псевдособак и кабан, их разорвало на части. Псевдогиганта окутало кровавым облаком, осколки иссекли тело, и без того маленькие нижние конечности превратились в кровавые обрубки. Разодранная плоть свисала ошметками. Морда превратилась в багровое месиво, одной щеки совсем не осталось, глаз вывалился. Мутант, оглушенный взрывом, мотался из стороны в сторону и пытался выть, но из пасти вырывались только булькающие хрипы. «Антон, уходим!» — крикнул Мякиш и побежал обратно на чердак. Когда они с парнем влетели туда, Кремень поднялся им навстречу. «Сидят в траве и даже не высовываются», — сказал он, имея в виду фанатиков. «Хрен с ними!» — выдохнул Мякиш. «Мутанты в здании. Помоги завалить вход». Втроем они стали стаскивать мебель, которой казалось не так много. — Что с Филином будем делать? — спросил разведчик, когда они с Кремнем опрокидывали очередной стол. Сталкер не ответил, просто не зная, что сказать. — Мы можем его вырубить и сложить аккуратно в сторонку, чтобы не лез куда не надо, — осторожно предложил Мякиш. — Нет, — резко ответил Кремень. — А если? — А вот если, тогда второй вариант. «Развязываем, вручаем пушку и надеемся, что он нас не пристрелит, как только поймет, что мы ему не нужны». Сталкер задумался. В обоих случаях имелся риск. В первом, если они все погибнут, у Филина не останется ни единого шанса. Во втором был риск для всех, но у бандита появлялась возможность выжить. Кремень посмотрел на Мякиша и понял по его взгляду, что тот прекрасно осознает последствия обоих вариантов. Сталкер сделал выбор. Оружие. Разведчик только усмехнулся и позвал Антона. «Тоха, дай один пистолет». Молодой человек молча протянул ствол и пошел за стопками документов, чтобы утяжелить ими составлявший основу баррикады шкаф. В этот момент чердачную дверь ударили, и раздался режущий слух вопль снорка. За ним еще один. От следующего удара пошатнулась баррикада, и Кремень с Антоном навалились на нее. Мякиш направился к Филину. «Э, ты чего?» — испуганно завопил бандит и стал пятиться. — Кремень! Эй, Кремень! Разведчик одним движением выхватил нож и приставил острие к горлу мародера, заставив его замолчать. — Закрой пасть и слушай, — процедил Мякиш. — Я тебя, тварь, сейчас развяжу и дам пушку, потому что там, за дверью, твоя смерть, и ты будешь сражаться за свою сраную жизнь вместе с нами. Но как только замечу, что ты хотя бы покосился на одного из нас, я вышибу тебе мозги. Даже если ты на самом деле связан с сыном Кремня, артефактом, я рискну. Усвоил? Филин ответил не сразу, выдержав несколько секунд паузу, принимая тот факт, что разведчик не блефует. Потом сказал. Усвоил. Мякиш убрал нож, развязал бандиту руки и протянул пистолет. В тот момент, когда пальцы Филина коснулись рукояти оружия, баррикада не выдержала. Мебель разлетелась от мощного удара, Антон успел отскочить, а Кремня отбросила от двери и придавила тяжелым шкафом. Израненный псевдогигант, похоже, отдал последние силы, чтобы пробить брешь. Потом упал, загородив проход, и больше не шевелился. Свора снаружи рвалась на чердак, протискиваясь между верхним косяком дверного проема и мертвой тушей. «Вытащи кремня!» — приказал Филину разведчик, а сам направился к Антону, который отстреливал мутантов. У парня кончились патроны, и прежде чем подоспел мякиш, на чердак прорвались несколько псевдособак. Антон пнул ногой остатки стула, сбив им с ног первого мутанта, и побежал вглубь чердака. На ходу он пытался дрожащими руками перезарядить пистолет. Когти настигающих псевдособак клацали сзади по доскам. Парень в панике закричал, но ему все-таки удалось перезарядить оружие, и, мгновенно развернувшись, он открыл бешеный огонь, посылая пулю за пулей в клыкастые пасти. Разведчик находился слева от Антона, но не стал отвлекаться на преследующих того собак, решив сначала прикрыть Филина и кремня. Стреляя короткими очередями, мякиш не позволял новым мутантам проникать на чердак. Бандит присел рядом с придавившим сталкера шкафом, зацепился кончиками пальцев за край и, напрягаясь изо всех сил, попытался его поднять. Вдруг что-то резко дернуло его руки вниз. Филин поднял взгляд и увидел прямо перед собой на шкафу снорка, изготовившегося к прыжку. Бандит сразу разжал пальцы и бросился на пол. Снорк прыгнул, демонстрируя худой, весь в шрамах голый живот, и Филин, немедленно секунды, всадил в него три пули. «Возьми!» — простонал вновь придавленный к полу сталкер, протягивая мародеру автомат. Филин схватил оружие, поднялся и начал стрелять. Не спеша, короткими скупыми очередями, предпочитая пропустить цель под убойный огонь мякиша, если не был уверен в точности своего выстрела, бандит помог сократить наплыв мутантов. Антон, снова расстреляв все патроны и обнаружив, что нападающие пока остаются в районе дверного проема, кинулся освобождать кремня. Над трупом псевдогиганта образовалось несколько слоев из тел других мутантов. Они почти на три четверти закрывали дверной проем. Кровь стекала из ран и скапливалась на полу огромной лужей. Твари продолжали попытки прорваться к людям, и от входа до ног мякиша протянулась дорожка из трупов. Проще всего было убивать снорков. Физиологическое сходство с человеком делало их более уязвимыми, чем мутантов животных. Возможно, в другой ситуации эти быстрые, сильные и сообразительные существа представляли бы большую угрозу, но сейчас им негде было развернуться для своих смертельных прыжков. Постепенно поток нападающих иссякал. За грохотом выстрелов никто не слышал, как внизу, в коридорах третьего этажа, нарастает шум. Молодому человеку почти удалось освободить кремня. Антон покраснел от натуги, сталкер тоже упирался обеими руками, и совместными усилиями они сдвинули шкаф. Как только кремень выбрался, Антон разжал хватку, и тяжелая мебель грохнула об пол. А в следующее мгновение груда тел, закрывающих проход на чердак, разлетелась под мощным натиском новых мутантов. Кабаны смели преграду и вперемешку с псевдособаками ворвались внутрь. К атакующим прибыли свежие силы, к встрече которых люди казались не готовы. Визжащие мутанты немедленно атаковали ближайшие цели — Антона и кремня. Сталкер едва успел встать на ноги, а молодой человек еще приходил в себя от приложенных для поднятия шкафа усилий. Мякиш тотчас оценил опасность и заорал дурным голосом: «Ложись!» Одновременно с этим он переключил автомат на стрельбу длинными очередями и открыл шквальный огонь. Увидев несущихся мутантов, Филин инстинктивно отступил назад, и как только Антон и кремень, подчиняясь приказу мякиша, упали на пол, последовал примеру разведчика и начал стрелять практически непрерывно. Автомат кремня имел малую отдачу, пули ложились кучно, срубая тварей на повал. Повышенная емкость магазина позволяла вести огонь дольше, чем обычно, поэтому, когда мякиш крикнул «перезарядка», Филин сумел продержаться и не подпустить мутантов ближе. Кремень и Антон вжались в пол. Над их головами проносились десятки пуль, у ног бились в конвульсиях, выли и повизгивали умирающие твари. Парень не выдержал и закричал. Он лежал, закрыв голову руками и инстинктивно поджимая ноги. Антону почудилось, что кто-то сжал его щиколотку зубами, и он едва не вскочил. Крепкая рука кремня не позволила ему подняться под пули. Антон начал сучить ногами, отбрасывать с себя тела мутантов. «Лежать! Лежать!» — орал ему в ухо сталкер. У него самого внутри все сжалось от страха. Кремню еще ни разу в жизни не приходилось лежать под таким смертоносным потоком. Казалось, будто пули с каждой секундой летят все ниже и ниже. Холодный пот заставил одежду прилипнуть к телу. Волосы на затылке шевелились. Хотелось передернуть плечами, но страшно было даже шелохнуться. Не в силах больше это терпеть, Кремень пересилил себя и перевернулся на спину. Придавил одной рукой и коленом Антона, другой рукой достал пистолет и, не отрывая головы от пола, открыл огонь. Обойма закончилась ужасающе быстро, а мутанты все еще атаковали. Сталкер судорожно нащупал новую обойму, достал ее и начал перезаряжать пистолет. Кремню казалось, что Мякиш с Филином не успевают перехватывать всех тварей, и сейчас острые клыки вцепятся в его тело, прокусывая ткани, впиваясь в плоть. Но это было лишь его воображение, подстегнутое страхом. Ни один мутант не сумел добраться до него и Антона. Когда он, наконец, зарядил свое оружие и приготовился снова стрелять, внезапно наступила тишина. Несколько израненных мутантов пытались ползти в их сторону, но только скребли когтями по залитым кровью доскам, не в силах сдвинуться с места. Больше никакого движения не наблюдалось. Держа вход на прицеле, Мякиш протянул Кремню руку, помогая подняться. «Парня подними», — велел разведчик Филину. Бандит молча подчинился. Антона мутило. Едва встав на ноги, он согнулся пополам, потом медленно сел, прижавшись спиной к опорному столбу. Молодой человек тяжело дышал, открыв рот. Скосив глаза, он посмотрел на гору кровоточащих тел всего в паре метров от себя, облизал губы, зажмурился и отвернулся. Мякиш старался держаться чуть позади Филина и не убирал палец со спускового крючка. «Верни автомат», — сказал он бандиту. Мародер хмуро протянул оружие сталкеру и взял в руку пистолет. «Думаешь, это все?» — спросил Кремень разведчика, перезаряжая калашников. — Надеюсь, — устало произнес Мякиш. — Посмотри, не видно фанатиков. Кремень направил автомат в сторону поля, приник к прицелу и вскоре произнес. — Нет, не видно. — Кремень, скажи, что это была за хренота сейчас? — неожиданно разозлился Мякиш. — Ты же говорил, что никто не может приручить мутантов. — Так и есть, — кивнул сталкер. — Только контролер может управлять некоторыми видами. — Но с чего ему собирать такую солянку и гнать за нами? Мякиш хмуро смотрел на поле и, закусив губу, напряженно размышлял. «А может быть, фанатики как раз контролером и управляют?» — задумчиво произнес он. «Невозможно», — покачал головой Кремень. «Контролер — самый сильный телепат в зоне. Это он управляет, а не им. Но у меня нет других вариантов». Мякишев замолчал на полуслове. Его взгляд внезапно остекленел, рука с автоматом начала подниматься. Раньше, чем Кремень сообразил, что происходит, стоявший неподалеку Филин наотмашь ударил разведчику рукояткой пистолета в лицо. Мякиш упал навзничь, а сталкер ногой выбил оружие из руки мародера и повалил его на пол. «Он под контролем!» — завопил Филин. «Он под контролем!» Антон вскочил и бросился к Мякишу. Кремень подобрал пистолет и тоже подсел к нему. «Антон, аптечку!» — велел он. Молодой человек быстро нашел требуемое в рюкзаке. Сталкер откупорил флакон с нашатырным спиртом и дал вдохнуть Мякишу. Тот пришел в себя и застонал. «Что это было?» — прохрипел разведчик и попытался сесть. «Лежи, не вставай!» — велел сталкер. «Тебя контролер пытался подчинить». Вопреки рекомендациям Кремня, Мякиш все-таки сел, и его тут же вырвало. «Сказал же, не вставай! Отлежись минут пять!» — проворчал сталкер. «Значит, я прав?» — проговорил Мякиш, отплевываясь и прижимая ладонь к рассеченной брови. Подбитый еще при первой встрече с Кремнем глаз окончательно заплыл. Меня словно сдернули с крыши. Земля понеслась навстречу, и все. Дальше не помню. Кремень сноровисто обработал и заклеил рану Мякиша, потом сказал. «Видимо, контролер относительно слабый. Только одного человека может подчинить. Да и то ты слишком медленно двигался, а значит, контроль был неполный. Но вот набрать еще партию мутантов он вполне сумеет». Разведчик минуту осмыслил информацию, потом, немного не впопад, спросил. «Ты меня вырубил?» Кремень и Антон переглянулись. «Пришлось, иначе ты нас перестрелял бы», — соврал сталкер, опасаясь, что, узнав правду, разведчик захочет отомстить. «Ясно», — Мякиш застонал и вздохнул. «Что делать будем? Антоха, помоги встать». Молодой человек помог ему подняться. Разведчик, пошатываясь, прошелся по чердаку, заваленному трупами, над которыми витал сизый дым, нашел свой вещмешок и бросил его парню. «Там патроны россыпью. Подбери пустые обоймы. И давайте с Филином почистите их и перезарядите. Смотрите, чтобы крови не было». Ветер влетел на чердак коротким порывом, но, словно испугавшись густого запаха крови и пороха, быстро стих. Некоторое время на чердаке царило молчание. Ни одному из четверых мужчин не хотелось говорить. Филин и Антон чистили и снаряжали обоймы, Кремень о чем-то размышлял, прижав к груди автомат, Мякиш просто сидел, прислонившись к опоре и устало закрыв глаза. Первым заговорил разведчик. «Надо валить фанатиков и контролера», — не открывая глаз, произнес он. «Кто пойдет?» — сразу отозвался Кремень. Видимо, они с Мякишем думали об одном и том же. «Ты и я». Разведчик провел ладони по лицу, вздохнул и поднялся. «И надо сейчас идти, пока новых мутантов не согнали. Второй волны нам не выдержать». Он сделал несколько упражнений, разминая усталые мышцы. Потом подошел к Антону и Филину, холодно посмотрел на бандита. «Пистолет где?» Мародер кивнул в сторону сталкера. Кремень уже приготовил оружие и бросил его Мякишу, а тот, поймав, протянул Филину со словами. «Что я тебе говорил, ты помнишь? Не делай опрометчивых поступков». «Он и не будет», — сказал Кремень, проверяя свой автомат и просматривая дополнительные рожки. Сдул с патронов песчинки, постучал магазином по ноге, вытряхивая грязь, снова дунул, потом продолжил. «Ведь он не сможет узнать, справились мы или нет, пока не увидит наших глаз. Если мы потерпим фиаско, то ему недолго останется. От контролера далеко не убежишь. Сейчас мы нужны ему так же, как он нам». Сталкер намеренно сказал нам, противопоставляя тем самым бандита остальным членам их маленькой группы, показывая, что Филин при любом раскладе в проигрыше. Единственный вариант — быть с ними заодно и не дергаться. Говорил Кремень нарочито, спокойно, словно между делом, а сам поправлял амуницию и застегивал пустые карманы разгруза. Потом поднял взгляд на бандита. Если не полный идиот, то понимает это. Филин недовольно выпятил подбородок и отвернулся. Потом неслышно пробормотал ругательство, осознавая, что сталкер прав. «Антон, будь осторожнее с ним», — предостерег Мякиш и, последовав примеру Кремня, поправил амуницию. Затем сделал несколько глотков воды из фляжки, закрутил крышку и посмотрел на сталкера. «Готов?» Кремень кивнул, и они направились к выходу. Перебрались через трупы мутантов, после чего скрылись в коридоре. Оставшись вдвоем, Филин и Антон неприязненно переглянулись. Бандит хотел сказать что-то язвительное, но передумал и просто отсел в сторону. Кремень и Мякиш выбрались из здания с противоположной стороны от поля, обогнули ржавую сеялку и стремились к пролому в заборе. Выбравшись за ограду, прошли вперед, удаляясь от механа двора, а затем свернули в сторону, намереваясь сделать крюк и зайти к фанатикам с фланга. — Слушай, — негромко проговорил Кремень, — может, мы зря опять парня с этим ублюдком оставили? — Да ничего он не сделает, не переживай, — уверенно ответил разведчик. — Лучше за ловушками смотри. Детектор аномалий сталкер отключил еще в здании, поэтому сейчас приходилось полагаться только на собственные ощущения. Оказавшись в высокой траве, Кремень и Мякиш пригнулись и стали перемещаться короткими перебежками по свободным от аномалий участкам, стараясь не терять направление. Ситуация усложнялась тем, что они лишь приблизительно знали местоположение фанатиков. Несмотря на то, что это была их вторая совместная вылазка, сталкер и разведчик уже понимали друг друга без слов. Оба работали так, словно стали напарниками уже давным-давно. Чем ближе они подбирались к фанатикам, тем становились осторожнее. Никаких лишних движений и звуков, предельная сосредоточенность. Ловушки обходили с запасом, чтобы даже случайно не вызвать их активность. Внезапно впереди возникло движение, кто-то несся сквозь траву, совершенно не боясь производимого шума. Сталкер сразу остановился и подождал, пока приблизится разведчик. Они приготовили оружие и гадали, кто в этот раз появится из травы. Псевдособаки. Десяток серых особей в жутком молчании и с устрашающей целеустремленностью промчались мимо буквально в паре метров. Кремень вскинул автомат, но Мякиш остановил его, шепнув на ухо. — Спугнем. Они к нашим пошли, — так же тихо произнес сталкер. — Справятся, — отрезал разведчик. Кремень, с трудом преодолевая желание ринуться назад, взял себя в руки и продолжил путь. Филин стоял, уперев ладонь в доску решетника, и смотрел на поле. Кремень и Мякиш хорошо шли, быстро и осторожно. Отследить их передвижений даже отсюда, с чердака, практически не удавалось. Бандит давно уже понял, что Кремень — сталкер бывалый, намного более опытный, чем он сам. Это обстоятельство делало Кремня опаснее Мякиша. Как только они разберутся с фанатиками, появившимися так не кстати, первым делом нужно будет избавиться именно от сталкера. Бандит не собирался дожидаться, пока его упекут в психушку из-за какого-то артефакта. Филин посмотрел свою правую ладонь на просвет, но скрытое тучами солнца не позволяло увидеть темное пятно между пястными костями. Он сжал пальцы в кулак и хмуро вздохнул. Неожиданно его внимание привлекло движение в траве. — Эй, парень, как тебя там? — позвал Филин. — Иди сюда. — Зачем? — Иди, говорю, — недовольно прорычал бандит. — Зачем? — Надо, раз зову. Антон подошел, но остановился на безопасном расстоянии. Филин недовольно дернул уголком губ. Впрочем, сейчас его волновало нечто другое, нежели опасение молодого человека. «Смотри, там!» — он пистолетом указал вперед. Антон тоже увидел, что в их сторону направляются какие-то существа, оставляя за собой примятую траву. Он насчитал полтора десятка особей, а на некотором отдалении от них еще столько же. «Похоже, контролер собрал все окрестные стаи», — проговорил Филин. «Что делать будем?» Антон нервно сглотнул. «Хрен его знает», — процедил сквозь зубы бандит. «Эти бараны оба автомата с собой забрали. Здесь подождем? Тупая мысль. Пошли, попробуем вход внизу завалить. Будем сдавать этажи постепенно. У нас еще есть время устроить завалы. Не стой столбом, плешку тебе под ноги. Эти два барана за все время даже кличку тебе не придумали. Как тебя называть? Хрен теперь знает». Последние слова Филин говорил, уже направляясь к выходу. Антон шел за ним. Спустившись на третий этаж, они стали вытаскивать из кабинетов стулья, обломки столов, шкафов, ржавые сейфы и укладывать на самый край ступени, ведущих вниз. Работали быстро, не жалея сил. Оба взмокли и запыхались, но не останавливались. Закончив шаткое сооружение на третьем этаже, они протиснулись в специально оставленный вдоль перил узкий проход и спустились на второй. Вскоре и там, на краю лестницы, возвели еще одну громоздкую баррикаду. «Ну все», — утирая пот, произнес Филин, — «сейчас еще вход завалим и будем ждать, пока твои дружки разберутся с контролером». На первом этаже они принялись собирать разбросанные части прежних укреплений. Антон сильно устал. Руки начали дрожать, пот заливал глаза. Филин тоже не выглядел свежим, но ему хватило нескольких минут, чтобы восстановить силы. «Ну все, хватит, а то ноги не сможем передвигать», — сказал он наконец. Антон осмотрел получившуюся баррикаду. Слишком много щелей. Мебель после того, как ее расшвырял псевдогигант, разваливалась чуть ли не на глазах. Заметив скептический взгляд молодого человека, бандит махнул рукой. «Нормально. Какое-то время простоит. Найди подпорки, чтобы укрепить». Антон огляделся, увидел ножку стола и поднял ее. «Сойдет», — одобрил Филин. Сверху баррикады полетели вниз обломки стула и дверца шкафа. Псевдособака пролезла в щель, зарычала, оскалив клыки, и прыгнула на спину бандита. Антон закричал, одним движением оказался возле Филина и обрушил ножку стола на мутанта. Тот взвизгнул и полетел на пол со сломанным позвоночником. Еще один зверь протискивался вдоль косяка. Антон подбежал к нему и с какой-то первобытной яростью несколько раз ударил импровизированной дубиной. Собака затихла. Филин уже стоял около окна с пистолетом в руках. Расставив ноги, он сосредоточенно стрелял по пересекавшим механодвор мутантам. Антон отбросил дубину и тоже достал пистолет. Заняв позицию в другом окне, открыл огонь. Но попасть по бегущим собакам было трудно. Он выпустил почти всю обойму и только ранил одну тварь. «Не трать патроны!» — злобно заорал на него Филин. Псевдособаки добрались до баррикады. Они лезли во все щели, протискивались между обломками мебели, грызли препятствия зубами. Антон перезарядил пистолет, убрал его в кобуру и снова подхватил ножку от стола и стал бить ею по оскаленным мордам. Псевдособаки выли от боли, отползали назад и пытались найти другие лазы. Филин присоединился к парню и стрелял по мутантам. Но вскоре баррикада не выдержала натиска, и верхняя ее часть обрушилась. Собаки полезли в образовавшийся проход. Бандит выстрелил по ним пару раз, но псов было слишком много. «Бежим!» — крикнул он и бросился к лестнице наверх. Антон помчался следом. В середине второго пролета он оступился на обломке кирпича и съехал вниз. Филин ругнулся, вернулся к нему, схватил за шиворот и потащил за собой. Псевдособаки были уже в нескольких метрах. Оказавшись за баррикадой, бандит швырнул парня на пол, уперся руками в призванную защитить их конструкцию и, закричав от натуги, повалил ее. Тяжелые кресла, сейфы, столешницы полетели на мутантов. Здание наполнилось грохотом скатывающихся по ступеням предметов и визгом придавленных тварей. Антон стал рядом с Филином, и они открыли огонь. Услышав первые выстрелы со стороны здания, в котором остались Антон с бандитом, Кремень до боли закусил губу. Значит, псевдособаки уже добрались туда. Но как бы сталкеру ни хотелось, как бы ни тянуло броситься на помощь, он даже не шевельнулся, не повернул головы, не скосил взгляда. В полутора метрах перед ним сидел фанатик. От его сгорбленной спины сталкер отделяли лишь стебли травы. Краем глаза Кремень наблюдал за мякишем, который в этот момент подбирался к другому фанатику в 10 метрах. Остальных не было видно, но, проанализировав то, как расположились эти двое, Мякиш решил, что сектанты сидят на концах воображаемого листа. Он ножом изобразил на земле фигуру, углублениями обозначив позиции, а потом ткнул вместо пересечения линий кончиком лезвия, знаками показав, что там контролер. Кремень с ним согласился. Оба фанатика сидели по-турецки, чуть подавшись вперед, держа на полусогнутых руках пульсирующие багровым светом артефакты. Мякиш сразу знал в них те, которым приносили в жертву пленников. Сектанты прижимались к артефактам лбами, затянутыми в резину противогазов, и, казалось, не замечали ничего вокруг. Сталкер и разведчик договорились действовать одновременно. Кремень занял позицию позади первого противника и ждал, пока Мякиш доберется до второго. Разведчику пришлось обходить небольшую аномалию, поэтому к тому времени, когда он добрался до места, нервы у сталкера уже были на пределе. Наконец Мякиш подал сигнал. Кремень рванул вперед и рукояткой пистолета ударил фанатика в основание черепа. Тот выронил артефакт и повалился на землю. Тут же впереди из травы раздался хриплый нечеловеческий крик. Сталкер, пригибаясь, помчался на звук. Мякиш присоединился к нему, на ходу вытирая нож пучком травы. Доносившаяся из здания стрельба стала непрерывной. Псевдособаки атаковали, не давая передышки. Огонь из двух пистолетов уже не смог сдержать мутантов. Филин с Антоном вынуждены были отступить на третий этаж и стрелять из-за последней баррикады. Благо, лестничные пролеты были достаточно узкими, чтобы даже стрельба Антона приносила результат. Тела собак устилали ступени. Ручейки крови стекали вниз, скапливаясь в лужицы. На каждый этаж вели две лестницы. Часть мутантов помчались в обход, чтобы подняться с другой стороны. И если бы Антон случайно не обернулся, на них напали бы со спины. Он закричал, предупреждая Филина о новой опасности, и начал стрелять по приближающимся псевдособакам. Две из них завертелись на полу, смертельно раненые, еще три пронеслись мимо сородичей, и если бы бандит в этот момент не обернулся и не прикрыл Антона, то молодому человеку пришлось бы туго. Но сам Филин пропустил собаку, и та укусила его за бедро. Взревев, бандит прострелил твари череп. Люди больше не могли удерживать баррикаду, и собаки оттеснили их с лестницы в коридоры этажа. Антон и Филин вынуждены были встать спина к спине и отстреливаться, держа каждый свою сторону. Когда один из них перезаряжал, второму приходилось вертеться волчком. Визги и хрипы подстреленных псов смешивались с сухими хлопками выстрелов, скрипом битого стекла и кирпичной крошки под ногами и злобным рычанием все новых нападавших. Но даже в суматохе этой бешеной схватки Филин успел заметить, что патроны подходят к концу. «К лестнице! Идем к лестнице!» — крикнул он. В этот момент на Антона напали две собаки. Одна тут же забилась на полу в предсмертной агонии, получив пулю, но вторая прыгнула на парня. Не успевая выстрелить, он взмахнул пистолетом, пытаясь ударом рукояти сбить мутанта, но промахнулся. Тварь впилась Антону в руку острыми желтыми зубами и сшибла с ног тяжестью своего тела. Предплечье обожгло огнем. Антон закричал, падая на пол. Филин пинком хотел отбросить собаку, но та намертво стиснула челюсти. Сзади на бандита накинулась еще одна. Он едва успел увернуться, и клыки вместо шеи пропороли кожу на затылке, разорвали ухо и щеку. Антон свободной рукой судорожно нащупал нож на поясе и, не переставая кричать от боли, вспорол твари брюхо. Клыки разжались, и мертвая туша свалилась с него. Он быстро поднялся, весь залитый кровью, своей и собачьей. Его тошнило, глаза застилала алая пелена. Филин пристрелил поранившую его собаку, и пока в атаках мутантов образовалась пауза, потащил Антона к лестнице. По пути они обрушили последнюю баррикаду, но без особого эффекта. Снизу по лестнице опять неслись псевдособаки. Их осталось еще штук 7. Люди бежали из последних сил. Антон прижимал укушенную руку, Филин хромал. Они не успевали добраться до чердака. Твари почти настигли их, поэтому остановились и обернулись, полные отчаянной решимости. Начали стрелять, выпуская последние пули, и даже сразу не сообразили, что собаки убегают. Атаковавшие их мутанты, словно повинуясь чему-то приказу, развернулись и стремительно ринулись назад. Кремень и Мякиш увидели контролера. Мутант лежал в траве и бился в судорогах. Он сучил ногами, вспахивая пятками землю и размахивая когтистыми руками-лапами, словно пытался выбраться из невидимой паутины. Закричал, издав тот самый хрипящий звук, что привел к нему сталкера и разведчика. Видимо, выведение из строя двух фанатиков ослабило контроль остальных над мутантом, и тот пытался освободиться. неожиданной травы раздался еще один крик, в этот раз человеческий, но исполненный такой боли и страдания, что Кремню стало жутко. Мякиша тоже пробрало, хотя он не подавал вида. Крик звучал почти непрерывно, замирал на мгновение, чтобы легкие несчастного могли наполниться воздухом, и возобновлялся с прежней силой. Вопящий приближался. Через минуту трава зашевелилась, и сталкер увидел ползущего на спине человека. Это был один из фанатиков. Чтобы передвигаться, он отталкивался ногами и извивался всем телом. При этом бедняга сорвал с себя противогаз и раздирал лицо руками, не переставая кричать. «Убей контролера!» — крикнул Кремень разведчику, а сам отправился на поиски последнего сектанта. Сталкер нашел его, где и предполагал. Сектант подвывал, изо всех сил прижимая артефакт к своей голове. Даже бесформенный плащ не смог скрыть, как напряжено все его тело. Он не видел Кремня, поглощенный телепатической борьбой с контролером. Сталкер взял врага на прицел и ждал сигнала от Мякиша. Разведчик подошел к мутанту и выстрелил ему в грудь, туда, где у людей располагается сердце. Контролер изогнулся, замычал и взмахнул лапами, едва не задев ранившего его человека. Неожиданно Мякишу показалось, что его оглушило. Все звуки стали доноситься издалека, перед глазами поплыло. Словно сквозь туман он видел, что ствол его собственного автомата поднимается и направляется к подбородку. Дикий страх пронзил разведчика. Контролер снова подчинил его. Он хотел позвать Кремня на помощь, но крик застрял в горле. Таким беспомощным и напуганным Мякиш еще не был ни разу в жизни. Правая рука, которая держала калашников и медленно, но неуклонно приближала автомат к подбородку, не собиралась останавливаться. Еще несколько секунд, и он прострелит себе голову. Страх смерти подстегнул внутренние силы. Мякиш вдруг понял, что в прошлый раз атака мутанта была гораздо мощнее, но сейчас его воздействие было настолько слабым, что разведчик все чувствовал, осознавал и даже мог сопротивляться. Рядом вопил раздирающий себя ногтями сектант, недалеко раздался лай псевдособак, которых контролер призвал себе на помощь, но Мякиш их почти не слышал. Он решил бороться. Для начала попытался отклонить назад голову, удаляясь от приближающего ствола автомата. Затем мысленным усилием заставил себя согнуть левую руку и нащупать пистолет. Он чувствовал конечности, словно они онемели, поэтому мог только надеяться, что руки и пальцы делают именно то, что он им приказывает. Потом он представил, как направляет ствол пистолета в голову мутанта. Теперь нужно нажать на спусковой крючок. Предательская мысль прокралась в голову. Смог ли он преодолеть волю контролера? Получилось ли направить оружие, куда хотел? «Вот сейчас и выясним», — подумал Мякиш, приказывая пальцу нажать на спуск. Звук выстрела прозвучал нереально тихо. Пуля попала мутанту в лицо, и в следующую секунду окружающие звуки обрушились на разведчика. Взгляд прояснился. Не теряя ни мгновения, он направил на контролера автомат и нажал на спуск. Стрелял, не жалея патронов. Потом Мякиша снова вырвало. Кремень долго не слышал выстрелов разведчика и начал беспокоиться. Тревога сжала сердце, и сталкер уже собрался вернуться, но в этот момент раздался сухой пистолетный выстрел. За ним последовал длинная раскатистая очередь. Последний фанатик сразу встрепенулся, опустил артефакт на уровень груди и повернул голову в сторону сталкера. Окуляры противогаза блеснули, отражая небо. Кремень выстрелил. Пуля пробила артефакт и вошла в грудную клетку. Сектант беззвучно упал на землю, но был еще жив. Крик раздирающего себе лицо фанатика все еще разносился над полем. Одиночный выстрел оборвал его на высокой ноте. Сталкер склонился над раненым, чувствуя его дрожь, посмотрел через окуляры противогаза в глаза и в этот момент понял, что тело фанатика сотрясает не дрожь, а дикий, безумный, сумасшедший смех. И от этого стало так невыносимо противно, что захотело заставить его перестать смеяться. Любым способом, только бы не видеть этих мелких содроганий. Кремень приставил ствол к голове сектанта, отвел глаза и, чувствуя, как дрожь через автомат передается ему, нажал на спуск. Прозвучал тихий выстрел, гильза вылетела в траву. Сталкер поднялся и позвал товарища. «Мякиш!» «Здесь!» Сразу откликнулся разведчик и распрямился, показываясь над травой. «С контролером все!» Это Кремень и так знал. Его сейчас тревожило другое. «Наших не слышно?» Мякиш без лишних слов собрал оружие сектантов, перекинул через плечо трофейные вещмешки и следом за Кремнем пошел к зданию, откуда уже давно не доносилось ни звука. Только оказавшись внутри, они смогли оценить масштаб сражения. Вторая волна мутантов состояла из одних псевдособак, но их было гораздо больше того десятка, что пробежал мимо в траве. Оба понимали, что Филин с Антоном противостояли всем этим тварям, имея лишь пистолеты, и закончиться схватка могла как угодно. Кремень заметно нервничал, Мякиш осаживал его, не позволив сразу подняться наверх. Они снова поменялись ролями, и теперь ведущим был разведчик. Он внимательно осматривал все вокруг и, лишь убедившись, что дальнейший путь безопасен, продвигался вперед. Но, вопреки всем ожиданиям, они застали Филина и Антона на чердаке. Едва Кремень и Мякиш вошли, парень и бандит направили на них пистолеты. «Все в порядке», — сказал разведчик. Филин был у него на прицеле. «Хрена с два в порядке. Может, вы под контролем, и вас пригнали прикончить нас», — фыркнул Филин, не собираясь опускать оружие. «Я тебе, сука, сейчас все зубы повыбиваю», — процедил Мякиш. «Даже Кремень меня не остановит. Понял, скотина? Пушку на пол». Антон уже убрал свой пистолет и продолжил перевязывать прокушенную ногу Филина. Разведчик все еще целился в бандита. «Антон, забери у него пушку», — велел он. Парень посмотрел на Филина, но оружие у него забирать не спешил. Мародер усмехнулся и сам протянул пистолет. Антон наложил повязку и взял оружие. Кремень с Мякишем приблизились. «Молодцы, мужики», — похвалил разведчик. «Реально молодцы. Антоха, свяжи ему руки». Молодой человек отвел взгляд и не пошевелился. Разведчик раздраженно цыкнул и закатил глаза. «Антон, очнись! Эта мразь не изменилась от того, что вы вместе отбивались от собак. Он тебя не убил только потому, что все равно не смог бы потом от нас убежать». Кремень взял веревку и сам связал усмехающегося Филина. «Вот так-то лучше», — сказал Мякиш, когда бандит снова стал пленником. Разведчик сбросил вещмешки фанатиков на пол и устало опустился между мародером и Антоном. Кремень пошел посмотреть на поле, не грозит ли еще какая опасность, но все было чисто. Сверкали и переливались радужными цветами ловушки, ветер гонял травяные волны. Словно ничего и не было, и не лежали сейчас среди толстых зеленых стеблей трупы фанатиков и контролера. «Ну и денек выдался», — проговорил Мякиш, вздохнул и внезапно почувствовал, что молодой человек рядом с ним вздрагивает. «Эй, Антоха, ты чего?» Парень отвернулся, но разведчик знал, что нельзя сейчас позволить ему замкнуться, нужно заставить выговориться. «Перестань, ты из-за этого подонка?» «Он мне жизнь спас, как и вы», — сквозь непроизвольные слезы проговорил Антон. «Нет, дружок, не как мы», — мягко сказал Мякиш. «Мы спасали тебя потому, что ты имеешь право на жизнь, а он, потому что так ему было выгодно». «Да ладно, Антоха», — фыркнул Филин. «Я от них и не ждал другой благодарности. Сейчас они будут трындеть о своем благородстве до тех пор, пока сами себя не убедят, что все было в порядке, что не бросили они нас тут с двумя пистолетами против полусотни собак». — «Закрой пасть, выродок! — мгновенно разозлился разведчик. — Какой благодарности ты ждал? За что? Если бы не ты, ни одного из нас троих здесь бы не было. Кремень ехал бы домой со своим другом, которого ты, тварь, убил. Я бы отдыхал в санатории, принимая процедуры и солнечные ванны. А Тоха потратил бы последние гроши на сказки о монолите, совершил бы чудесные экскурсии и готовился бы отчалить к своей ненаглядной. Вместо этого мы сидим сейчас по уши в крови и дерьме. За что тебя благодарить?» После слов Мякиша наступила тишина. Антон вдруг почувствовал, что невыносимо устал. Голова гудела, прокушенная рука тупо ныла, глаза жгло от слез. Ему вдруг захотелось оказаться у себя дома, в удобной кровати, на чистых простынях, пусть даже одному. Что-то сломалось в нем, перегорело. Поход к монолиту уже не казался такой блестящей идеей. «Уже поздно, все устали», — сказал примиряющий Кремень. «Сейчас надо обустроить ночевку и хорошо отдохнуть. Предлагаю так. Филин пускай найдет чистую комнату на втором или третьем этаже и приведет там все в порядок. Антон готовит ужин. Я пойду ставить сигналку, а ты, Мякиш, займешься чисткой оружия. Есть возражения?» Филин молча поднялся и пошел к лестнице. Хмурый Антон начал развязывать мешки. «Парни просто меняются на глазах», — хмыкнул Мякиш. Когда за окном еще только начало смеркаться, все уже было готово к спокойному ночлегу. Вокруг зданий на каждом этаже выставлены сигнальные датчики, все двери забаррикадированы, дополнительное нагромождение остатков мебели и прочего мусора блокируют лестницы. Оконные проемы забили досками, а дыру в стене под самым потолком, наоборот, расширили для выхода дыма. Из сидений старых мягких слив соорудили три постели, в центре организовали импровизированный очаг и заготовили целую кучу деревянных обломков для костра. «Что ж вы такие все кислые?» — вопросил Мякиш, устроившись возле огня с кружкой горячей воды в руке. «Все дела завершены. От последней атаки отбились почти без потерь. Завтра вон к периметру двинем. А там уже и домой». «Кому домой?» — мрачно сказал Филин. «А кому и не домой?» «Может, договоримся, а? Кремень, давай ты меня просто отпустишь, и все. Я начну честную трудовую жизнь, брошу пить и курить. Только не надо меня закрывать на замок». «Нет», — покачал головой сталкер, — «извини. На кону жизнь моего сына. А тебе я просто не верю. А даже если б и верил, слишком велик риск, что попадешь в какую-нибудь историю». «Ну и козел», — откомментировал Филин и лег на свою постель лицом к стене. «А ты не задумывался, что если с пацаном чего случится, у меня тоже проблемы будут? Он же, наверное, шуструет тебя, лазит везде, по стройкам шарится, дорогу перебегает, где не надо. Что будет со мной, если он сам найдет себе приключений? Ему хорошо, у него вон какой защитник. А у меня вот нету такого папаши, чтобы приехал и рыло тебе за меня набил». «Давай я тебя пожалею», — грубо сказал Мякиш. «Есть у меня еще пара ударов, которые я на тебе не отрабатывал. По-отцовски ввалю». Филин поднял руку, показывая ему неприличный жест, и больше за весь вечер не проронил ни слова. «Неспокойно мне как-то», — нахмурился Кремень. «Не то чтобы предчувствие какое, нет, что-то другое давит. Один мозгоправ говорил, что не могу я без зоны, что жизнь в обычном мире меня уже вряд ли устроит, что там, при всем внешнем благополучии, мне все равно останутся только кошмары по ночам. Может, из-за этого мне так нехорошо? Еще по сыну скучаю». «Скоро увидишь», — пообещал Мякиш. «Все, что надо, сделано. Нападений больше особо ждать неоткуда. Прогуляемся по зоне, как туристы, напоследок. Может, даже артефакт найдем. Что скажешь?» «Хватит с меня артефактов», — вздохнул сталкер. «Тоже верно», — сказал разведчик и завалился на свою лежанку, давая возможность Кремню побыть наедине с самим собой. Мякиш сменил сталкера, когда время перевалило за полночь. Кремень устроился на сложенных в ряд сиденьях от стульев и почти сразу заснул, негромко похрапывая. Недалеко от него посапывал Антон. Парень вымотался и физически, и эмоционально. Хороший сон ему был жизненно необходим. Филин вытянулся в углу и тоже спал. Разведчик расположился возле окна и отодвинул одну из досок, чтобы можно было выглядывать наружу и дышать свежим воздухом. Костерок едва горел, и Мякиш не боялся, что его будет видно снаружи. Луна скрылась за тучами, словно стыдливая девица прикрыла лик вуалью. Снаружи сразу стало темно. Мякиш сидел и прислушивался к звукам ночной зоны. Устраиваясь поудобнее, он подложил под голову вещмешок одного из фанатиков. Затылок уперся во что-то твердое. Через ткань мешка пальцы нащупали нечто похожее на кусок хозяйственного мыла. «Ну надо же! Неужели фанатики были такими чистюлями?» Улыбнувшись, он запустил руку внутрь и достал предмет. В извлеченном наружу пластиковом футляре обнаружился цифровой фотоаппарат. «Как интересно!» — пробормотал Мякиш. Его всегда удивляла тяга всяких моральных уродов запечатлевать свои зверства. Он даже не собирался включать цифровик, но пальцы, видимо, случайно нажали на кнопку, и экран неожиданно ярко засветился в темноте, заставив Мякиша зажмуриться. Фотоаппарат был включен на просмотр снимков, и на первом же кадре разведчик увидел улыбающуюся во всю ширь физиономию спецназовца Кости, с которым они встретились утром прошедшего дня. «Вот те раз!» — удивился Мякиш и весь подобрался. «Что там Костя говорил? Жаль, Лис фотоаппарат с собой забрал». Разведчик включил фонарик, подтянул к себе второй трофейный вещмешок, положил себе на колени и стал рыться в нем. Почти сразу обнаружилась окровавленная бандана и вязаная шапочка, похожие на те, в которых были бойцы Константина. Луч фонарика упал на чехол от цифровика. Мякиш пригляделся и понял, что пластик покрыт пятнами засохшей крови. «Лис и Румба», — вспомнил он прозвище спецназовцев, которых Костя оставил для наблюдения. Видимо, ребята напоролись на фанатиков. «Люди гибнут каждый день. На войнах, от несчастных случаев, по воле стихий, от рук преступников или по решению суда. Но обычно об этом не задумываешься, пока оно не затронет тебя хотя бы косвенно. А еще об этом не думаешь, когда убиваешь сам». Разведчик вздохнул. Он отложил мешок и начал листать снимки. После улыбчивого Кости была заснята горка из трупов слепых псов, особей 20, не меньше. Видимо, спецназ отбил нападение мутантов и запечатлел момент своей победы. Потом шли фотографии бойцов на привале, в дороге, рядом с аномалиями. Парни рисковали жизнью, но при этом оставались обычными людьми. Разведчик пролистал еще несколько фотографий и вдруг замер, уставившись на последний открытый снимок. «Не может быть», — проговорил он вслух. На экране цифровика была группа людей в защитных костюмах неизвестного мякиша образца, и двое из них держали в руках за боковые ремни большой черно-оранжевый ящик, намного больше тех, что он видел в лагере у Темной долины. Снимок был сделан издалека с максимальным увеличением, которое смогла дать недорогая оптика, но ошибиться было невозможно. Большие контейнеры с ручками для переноса двумя людьми были реальностью, и находились они здесь, в зоне. Потрясенный разведчик, с трудом веря в происходящее, принялся листать остальные фотографии, и на одной из них, вроде бы сделанной, чтобы запечатлеть великолепный пейзаж, вновь обнаружил нескольких людей с двумя огромными контейнерами. Их сняли совсем издалека, но оранжевые пятнышки на контейнерах были отлично видны даже на экране фотоаппарата. Слегка оглушенный своим открытием, мякиш увеличил изображение, рассмотрел его во всех доступных деталях и смачно выругался. «Что?» — сразу проснулся сталкер и уставился на взъерошенного разведчика. «Где это?» — мякиш сунул ему под нос фотоаппарат. «Что?» — непонимающе нахмурился Кремень, еще не проснувшись окончательно. «Место на фото. Где это?» «Я откуда знаю? Ты спятил, что ли, мякиш? Смотри!» Он снова приблизил изображение и показал ящики для нуклонита. Кремень поморгал, рассматривая картинку, потом до него дошло. «Это же те самые, что ты...» «Да, Кремень. Так где это место?» Сталкер забрал фотоаппарат у него из рук и принялся разглядывать. Пролистал фотографии дальше. Там оказалось еще несколько снимков странной группы. «Нет, не знаю», — нахмурился Кремень. «Не спеши. Посмотри внимательнее», — настаивал разведчик. «Костя говорил, они от Старолесья шли». Сталкер еще раз посмотрел все фото, пытаясь найти хоть что-нибудь, что поможет опознать место. «Нет, мякиш, извини». Он протянул разведчику фотоаппарат. «Не знаю». «Досадно», — проговорил мякиш, поднялся и вернулся на свое место. Кремень снова завалился спать. Мякиш сидел с цифровиком в руке и напряженно думал. Несомненно, найденная информация была крайне ценной, но эта ценность напрямую зависела от времени. Ведь если он не успеет вовремя доставить ее, то отряд в защитных костюмах испарится, как иней под лучами солнца, унося с собой добытый нуклонит. Разведчик опять включил фотоаппарат и стал тщательно рассматривать каждый снимок. Он просмотрел все с самого начала. Костя, слепые псы, спецназовцы. Ничего. Потом фотографии таинственной группы. Мякиш увеличивал снимки, насколько позволял цифровик, и методично их изучал. Вдруг его внимание привлек фрагмент на самом краю одной из фотографий. Это, конечно, мог быть дефект съемки, но разведчик решил уточнить у сталкера. «Кремень, проснись!» — снова подсел к нему мякиш. «Чего?» — пробурчал сталкер и широко зевнул. «Вот посмотри, я тут нашел!» Разведчик показал ему увеличенное изображение. Кремень протер глаза и посмотрел. «Что именно?» «Вот здесь, с краю!» «Мне кажется, или между деревьев из-под земли что-то торчит. Не знаю, что именно, но, по-моему, похоже на пассажирский вагон». «Вагон?» — переспросил сталкер. «Ну, может, не вагон. Это мне так кажется». «Нет-нет, тебе как раз правильно кажется. Просто здесь плохо видно. Знаю я такое место». «Где?» — обрадовался мякиш. Кремень развернул карту, разведчик тут же достал фонарик и посветил. «Мы сейчас здесь», — показал сталкер. «А вагон находится западнее, вот в этом лесочке». Я его хорошо помню. Выглядит так, словно специально его там закопали. Точно? Сколько туда идти? Точно. Идти часов 12, с нашей стороны много чистой земли. Неожиданно Кремень встрепенулся. У нас договор был. Я уже с тобой ходил. Теперь мне нужно филина из зоны вытащить. Вытащишь, задумчиво ответил мякиш. Мне теперь и самому за периметр нужно как можно быстрее. Спи, Кремень. Завтра придется выложиться. Сталкер недоверчиво посмотрел на разведчика, но тот уже погрузился в собственные мысли и ушел на свое место. Успокоившись, Кремень снова уснул. Утреннюю смену дежурил Антон. Чтобы занять себя в самые трудные для бодрствования часы, молодой человек занялся приготовлением завтрака. На листе железа развел костер, подвесил над ним котелок каши с мясом, и вскоре запах стряпни разбудил остальных. «Ох, как же жрать охота!» — проговорил Кремень, потягиваясь и поднимаясь со своего ложа. Сталкер посмотрел через щели между досками на небо. Утро выдалось пасмурным. Тонкая пелена облаков скрывала солнце. Мякиш тоже бросил быстрый взгляд наружу, один глаз у него так и оставался заплывшим, а синяк уже сполз на скулу. Потом разведчик размялся и посмотрел на Филина, который молча сидел на своем месте. Дружелюбно подмигнув пленнику, Мякиш повернулся к Антону. «Ну, Антоха, сейчас заценим, что ты тут накошеварил». Через несколько минут все дружно уплетали кашу. Филин развязали и тоже выдали порцию. «Ну как?» — спросил молодой человек. «Вкусно!» — похвалил Кремень. «По-домашнему». «Кстати, о доме», — сказал Мякиш. «Через сколько за периметром будем?» «Постараемся дня за три уложиться», — ответил сталкер. «Если ничего не случится, конечно». Разведчик кивнул, перестал есть и почему-то опустил взгляд. Кремень съел еще пару ложек, посмотрел на Мякиша и вдруг понял, в чем причина такого его поведения. Сталкер сразу нахмурился. «Не-а!» — покачал он головой. «Нет!» «Придется, Кремень!» — с сожалением произнес Мякиш и посмотрел сталкеру в глаза. «Вы о чем?» — Антон сразу почувствовал возникшее между ними напряжение. Филин тоже с любопытством наблюдал за разведчиком и Кремнем, которые сцепились взглядами. Потом сталкер с напором произнес. «Я иду домой, и Филин идет со мной». «Не получится», — спокойно сказал Мякиш. «Ты мне не помешаешь». «Помешаю». Внутри у сталкера все закипело от праведного гнева. «Мы договорились, ты обещал». «Знаю», — кивнул Мякиш, — «обстоятельства изменились. Мы не успеем дойти». «Три дня!» — воскликнул Кремень. «Ты все успеешь». Антон отставил кашу и слушал, не встревая в спор. Один Филин продолжал медленно есть, пытаясь понять, о чем речь. «Не успею, и это не просто моя прихоть. Если они добудут то, зачем пришли, это будет крах. Понимаешь? Я не взываю к твоему патриотизму, не говорю о долге перед отчизной, нет. Я прошу просто подумать, чем все это грозит и что может произойти. Ты стремишься сейчас спасти жизнь своему сыну, но надолго ли? 10 лет, может, 20, а потом что? Я уже рассказывал, в чем здесь опасность. И это не выдумка, это здравое размышление». «Похоже, у нашего агентика очередной заскок», — негромко заметил мародер. «Поход домой отменяется». «Я все прекрасно понимаю», — воскликнул сталкер. «Но ты не можешь гоняться за всеми группами с ящиками для нуклонита, которые шастают по зоне. А если после этого мы еще одну встретим, тоже времени не будет до периметра дойти». «Я всю ночь размышлял. Других не будет. Тот лагерь — фальшивка. Он нужен был для отвлечения внимания от основной группы. Поэтому и охрана нужна была в 50 человек, и по той же причине за нами так гнались, чтобы мы раньше времени не раскрыли их легенду». «Откуда ты знаешь?» «Настоящую группу ждали. Спецназ, который мы встретили, должен был ею заняться, но, видимо, мы с тобой своей вылазкой переключили все внимание на тот лагерь. По иронии судьбы, шум, поднявшийся вокруг фальшивки, отвлек всех от настоящей цели». «Откуда вы узнали о второй группе?» — спросил Антон. Разведчик протянул ему фотоаппарат. «Принадлежал одному из спецназовцев, оставленных для наблюдения в предполагаемом месте появления настоящей группы». «Ты где его взял?» — изумился молодой человек. «Нашел в вещах фанатиков. Видимо, ребята нарвались на них и погибли. Чехол весь в крови, и вещи их здесь, в мешках». «Это только твои догадки», — сказал Кремень. «И я не собираюсь снова рисковать жизнью сына и своей, потому что тебе что-то показалось». Антон и Филин смотрели на фотографии. «Что на них за хренота надета?» — спросил мародер. «Никогда такого не видел». «Экзокостюмы», — пояснил Мякиш. «Там на одном снимке хорошо можно разглядеть. В наших тестовых лабораториях тоже есть такие разработки, но у них явно законченные образцы, а не прототипы. Обгоняют нас буржуи по технологиям пока». Говоря все это, он поднялся и подошел к парню и бандиту, якобы показать что-то на снимке, а сам незаметно сунул руку в карман. Оказавшись за спиной Филина, разведчик быстрым движением достал из кармана шнур и накинул на горло бандита. «Эй!» — заорал мародер от неожиданности. Хотел схватиться за петлю, но Мякиш рявкнул. «Не трогай! Взорвется!» Рука Филина замерла на полпути к шее. «Какого хрена?» — Кремень вскочил на ноги. «Ты чего творишь, твою мать?» Разведчик тем временем скрутил концы шнура с прикрепленной к нему коробочкой на шее бандита. «Прости, но так разговор будет намного продуктивнее», — сказал Мякиш. Кремень с ненавистью смотрел на разведчика, даже не пытаясь скрыть свою ярость и злость. «Сними с него эту гадость», — произнес сталкер вмиг осипшим голосом. «Ты понимаешь, что делаешь?» «Понимаю, Кремень», — кивнул Мякиш. И показал еще одно устройство, собранное из корпуса фонарика. Дистанционный взрыватель. Сделал из мобильника, который нашел там же, где и фотоаппарат. Поясняю, чтобы не было сомнений и желания проверить, блефую ли я. Цепь настроена на размыкание, то есть взорвется при попытке снять или разрезать ошейник. Либо если я нажму на эту кнопку. «Все продумал», — процедил сквозь зубы кремень. «Целая ночь на это ушла», — пожал плечами Мякиш. «Эй!» — Филин не выдержал. «Вы двое охренели совсем? Я вам не вещь. Я человек. Вы, твари паскудные, снимите с меня это дерьмо. Немедленно, или я убью вас обоих. Мрази, ублюдки!» Бандит рассвирепел. Он вскочил и с диким оскалом начал тянуть шнур пальцами. В его глазах читались отчаяние, страх и безысходность. «Заряд от контактной мины», — невозмутимо сообщил Мякиш. «Не целый, конечно, но от головы ничего не останется. Антон, отойди, а то забрызгает». «Ну, давай». «Не делай этого!» — закричал кремень, потом повернулся к Мякишу. «Сними это с него, будь же ты человеком». Разведчик даже не посмотрел в сторону сталкера. «А-а-а!» — кремень вскинул автомат и прицелился ему в голову. Рука Мякиша поднялась, и палец лег на кнопку дистанционного взрывателя. Наполненная яростью и гневом тишина, будь то невидимым коконом, окружила троих мужчин. Они стояли в невероятном напряжении, и смерть витала между ними. «Кашу кто-нибудь еще будет?» — спросил вдруг Антон. Казалось, его никто не услышал. Молодой человек пожал плечами, присел и принялся доедать свой завтрак. Мерное и такое спокойное клацание ложки по миске словно вывело всех из ступора. Кремень перестал целиться в разведчика. «Да чтоб тебя! Так нельзя!» — сказал он. «Понимаешь? Нельзя!» «Я же говорил, понимаю!» — хладнокровно ответил Мякиш, не убирая палец с кнопки и по-прежнему глядя на Филина. Бандит тяжело дышал, над губой и на лбу выступили бисеринки пота. «У меня к тебе предложение!» — неожиданно обратился к нему разведчик. «Иди ты со своими предложениями, урод! Я сытыми по горло! Что ты скажешь, если вместо дурки с мягкими стенами я предложу тебе службу на закрытой базе консультантом по зоне? Жить будешь в отдельной квартире на территории базы, зарплата, постоянная работа, даже определенные развлечения. Все будет как у всех». «Что?» — не понял бандит. «На базе есть сауна и бассейн для сотрудников, спортзал и площадки для боевой подготовки, спутниковое телевидение и спуск на пляж в маленькую закрытую бухточку. Полной свободы, конечно, не будет, за пределы базы тебя не выпустят. Но это лучше, чем больница или одиночная камера. А за твои преступления тебе в любом случае пожизненное светит». Филин, нахмурившись, переваривал информацию. «И что, твоя контора на это согласится?» — недоверчиво фыркнул он. «Да, конторе будет выгодно тебя держать. Уволиться ты не сможешь, опыт есть, будешь ребят обучать. Нам сейчас военные сталкеры очень нужны. И я точно знаю, что 2 недели назад должность консультанта была вакантна. А тебе, кремень, я обещаю лучших врачей для сына. Тоха, что предложить тебе, я не знаю, но в любом случае что-нибудь найдется». «С чего такая щедрость?» — криво усмехнулся бандит, показывая, что не верит ни единому слову. Мякиш ответил не сразу. Он посмотрел на каждого из присутствующих и только потом произнес. «Мне нужна ваша помощь, мужики. Можете не верить мне, хотя я мог бы вообще ничего не предлагать, ведь у меня есть это», — он выставил руку с взрывателем. «Но я прошу вас». Слова разведчика звучали настолько неправдоподобно, но вместе с тем так убедительно и искренне, что и сталкер, и бандит пришли в замешательство. Лишь Антон покачал головой и без всяких эмоций произнес. «Интересная постановка вопроса. Давать право выбора, хотя на самом деле выбирать не из чего». Филин хмыкнул. «А парень прав, выбирать не из чего. Придется нам, кремень, еще по зоне помотаться». Мякиш заметил хитрый ход бандита, весьма ловко вставшего на сторону сталкера, но ничего не сказал, надеясь на здравый смысл кремня. Сталкер стоял, понурив голову. Ему хотелось как можно скорее выбраться из зоны и убедиться, что Филину больше не грозят никакие опасности, и вернуться домой, к семье. Однако обстоятельства не позволяли этого сделать. Хотелось рвать и метать, но кремень взял себя в руки и несколько раз вздохнул, успокаиваясь. «Хорошо», — сказал он наконец, — «мы идем». Через полчаса они спустились во двор. На трупах мутантов пировали птицы и мелкие грызуны. За полуразрушенным кирпичным забором слабый ветерок раскачивал траву. Все четверо еще раз окинули взглядами поле недавней битвы, оглянулись на заброшенное трехэтажное здание, сослужившее им хорошую службу, и отправились в путь. Глава 26. Как и говорил кремень, дорога оказалась достаточно легкой. длинные участки чистой земли, небольшие скопления аномалий, полное отсутствие мутантов. Можно было подумать, что сама зона позволяет утомленным путникам расслабиться. Часы тянулись один за другим с угнетающим однообразием. Все это время спутники почти не разговаривали. Даже на коротком привале лишь перекусили, несколько минут дали себе отдохнуть и двинулись дальше. Каждый был поглощен своими мыслями. Кремень шел ведущим, с его лица не сходило хмурое выражение. Он никак не мог перестать злиться. Порой казалось, что вроде бы все, успокоился, но стоило вспомнить о семье, скользнуть взглядом по Филину или Мякишу, как кровь закипала снова. Все происходившее представлялось сталкеру совершенно несправедливым. Почему должно быть именно так? Неужели нельзя, чтобы ситуация разрешилась быстро, спокойно и наилучшим образом? Обязательно должны быть трудности, препятствия, новые обстоятельства. Вопросы без ответов. Бессмысленное самоистязание, которое не могло привести ни к чему хорошему. Хотелось высказать Мякишу все, что накопилось, но Кремень догадывался, во что это выльется, и поэтому героически молчал. Разведчик и без слов понимал, что испытывает сталкер. Ему самому было неприятно, но в данной ситуации поступить иначе он просто не мог. Мякиш честно проанализировал ночью все варианты, при которых не пришлось бы тащиться вглубь зоны. Но получалось, что разбираться с группой в экзоскелетах в любом случае придется ему самому. Конечно, разведчик не собирался вступать ни в какие боестолкновения. Простое повреждение контейнеров, как они с Кремнем собирались сделать в лагере туристов, его вполне бы устроило. После этого можно будет снять ошейник с Филина и спокойно выбираться за периметр. Но пока мародер остается заложником. Сам Филин был не против еще немного помотаться по зоне. Кто знает, вдруг подвернется шанс улизнуть. Какую бы жизнь на закрытой базе не предлагал Мякиш, каким бы комфортным ни обещало стать заточение, тюрьма останется тюрьмой. А провести всю жизнь в одних и тех же четырех стенах, пусть и с комфортом, не самая радужная перспектива. Филин усмехнулся про себя. Получалось, что он уже размышляет о сытой жизни за счет знаний о зоне вполне серьезно, хотя, кроме слов разведчика, других гарантий у него не было. Этот парень, Антон, верно подметил. Хитрый Мякиш наверняка посулил пустышку. Без доказательств, без какого-либо подтверждения своих слов. Но почему-то мысль поселиться возле моря так запала в душу, что относящийся к жизни с цинизмом бандит вдруг начал это отчетливо представлять себе. Единственный, кто не сомневался в искренности разведчика, это Антон. Несмотря на то, что он уже не относился к Леониду с прежней симпатией, молодой человек почему-то верил, что все им сказанное не обман, и когда все закончится, Мякиш найдет лучших врачей для сына Кремня, обеспечит хорошей работой Филина и сумеет придумать, чем отблагодарить за помощь самого Антона. Он усмехнулся. А что, собственно, ему надо? Вылечить его сердечный недуг разведчик не в силах. Молодой человек уже не был уверен, что это под силу даже монолиту. Что может камень знать о любви? Да есть ли она, любовь? Последнее время Антон практически не вспоминал о Марине. Это можно было бы списать на события, которые обрушились на него сплошным потоком. Он едва успевал переводить дыхание, если бы не одно «но». Антон сознательно избегал мысли о девушке, выстраивая незримый барьер, все надежнее разделяющий их. Так что же попросить у Мякиша? Пожизненное освобождение от налогов? Приятно, конечно, но так ли уж необходимо? Он чувствовал себя стариком из сказки Пушкина, который поймал золотую рыбку, а желаний своих не знал. Так они шли, думая каждый о своем, пока Кремень не остановил группу взмахом руки. Потом он подозвал всех к себе. «Что случилось?» — спросил Мякиш. Сталкер без слов указал вперед и направо. Между деревьями, частично скрытые ими, из земли почти вертикально поднимался старый пассажирский вагон, неизвестно как здесь оказавшийся. «Вот оно», — удовлетворенно сказал Мякиш. Он сразу достал фотоаппарат и нашел снимок, по которому Кремень опознал местность. Несколько раз, сверившись с фотографией, уверенно произнес. «Наши гости находились чуть дальше, а снимали их примерно оттуда», — он указал направление. «Хорошее место, там, за двумя соснами». И, судя по хронологии, парни в экзокостюмах направлялись... Он пролистал снимки и заключил. Мимо этого замечательного вагона на северо-запад. Мякиш был полон энтузиазма. Достал карту, разложил прямо на земле. «Антон, придержи край». «Так, мы сейчас здесь. Они шли сюда. Кремень. А вот тут что?» «Похоже на железнодорожный узел». «Что означает ПЧ?» Филин и Кремень ответили хором. «Поле чудес». Разведчик с легким удивлением посмотрел на обоих. «Жуткое место», — состроил кислую мину мародер. «Красивое место», — опроверг его сталкер, — «но опасное». «Очень опасное», — добавил бандит. «Ого, становится интересно», — хмыкнул Мякиш. «Как считаете, можно там нуклонит добыть? Если где и можно, то именно на поле чудес», — сказал Филин. «Особенно после выброса, а последний выброс был очень интенсивным». «Согласен», — подтвердил Кремень в ответ на вопросительный взгляд разведчика. «Я практически уверен, что отряд в экзокостюмах направлялся туда. Больше здесь идти некуда, только если к самому энергоблоку, но это в другую сторону. А на поле чудес аномалии такие скопления создают, что не только нуклонит может появиться, а вообще что угодно». «Понятно», — кивнул Мякиш. «Как туда пойдем?» «Куда?» — недоуменно спросил Филин. «На поле чудес? Да ни за что!» «Надо, Филин, надо», — сказал разведчик, глядя при этом на Кремня. Сталкер отнесся к вопросу Мякиша на удивление спокойно. «Подходов к полю много. Я предлагаю обойти по краю с восточной стороны. От того маршрута, которым пошли люди с контейнерами, мы уйдем в сторону, но наверстаем время позже. Там дальше будет узкий участок относительно чистой земли. Язык называется. По нему достаточно быстро доберемся до железнодорожного узла. Этот узел, можно сказать, сердце поля чудес. А дальше только наблюдать и искать». «Хорошо», — решил разведчик, складывая карту. «Веди». Уже минут через 20 они проходили мимо покрытого пятнами ржавчины вагона. Рядом с ним лежали колесные пары, вырванные из крепления неизвестной силой, видимо, той же, что принесла сюда сам вагон и почти наполовину воткнула его в землю. Через окна без стекол можно было видеть, что внутри вовсю разросся жгучий пух, свисавший с полок и сидений. Мимолетный ветерок игриво проскочил сквозь окна, и тонкие нити растительной аномалии потянулись в сторону путников. Несколько клочков оторвались и полетели вслед за людьми, словно намереваясь догнать их, но ветер быстро сбросил незваных попутчиков, и жгучий пух повис на ветках колючего кустарника. То, что они вступили на территорию поля чудес, поняли сразу все, едва увидев первые ненормальные аномалии. Большинство ловушек тут были достаточно хорошо заметны, благодаря исходившему от них зеленоватому, бледно-голубому или белому свечению. Но на этом их отличие от стандартных не заканчивалось. Мякиш раньше не видел, чтобы гравитационные аномалии обвивали деревья или принимали форму распустившегося тюльпана, или чтобы жарко или электро переплетались, изображая спираль ДНК. Зона словно ставила здесь какие-то свои эксперименты. Кремень сказал, что такие чудеса только на границе поля. Дальше более-менее привычно, хотя и работает как-то странно. Например, помимо обычной плешки, на поле чудес встречается веерная флешка, многолучевая аномалия, свернутая в спираль. Ее лучи насыщены радиоактивной пылью и при активации резко раскрываются. Или ступенчатый трамплин, попав в который можно не один час служить волейбольным мячиком для разыгравшейся аномалии. До языка добрались в сумерках. Сталкер нашел небольшой овражек без ловушек, в котором решили устроить ночлег. Поужинали разогретой тушенкой, запили горячим сладким чаем, распределили дежурство, расставили сигнальную цепь, загасили костер и расположились на отдых. Ночь накрыла зону, и овражек погрузился в темноту. Спать еще не хотелось, а начать разговор от чего-то никто не отваживался. Самым смелым или самым наглым оказался Филин. «Вот скажите мне, умники, вы почему до сих пор парню прозвище не придумали?» — спросил он. «Сколько он у вас будет по зоне голым ходить?» Разведчик безразлично пожал плечами. «Да с тобой понятно», — махнул рукой мародер. «Но ты-то Кремень, вроде бывалый сталкер». «И что?» — хмуро отозвался Кремень. «Я никому еще клички не давал». «Клички у собак», — поучительно сказал Филин. «У людей прозвище. Парень, какая у тебя фамилия?» «Суворов», — ответил Антон. Бандит замолчал, пытаясь придумать производную от фамилии, но никак не мог сообразить. «Да ладно!» — улыбнулся молодой человек. «Меня даже в школе Тохой называли». Мякиш усмехнулся, глядя на Филина. «Успокойся, мыслитель. Сейчас мозги от натуги из ушей полезут. Но это неправильно, что парень по зоне без прозвища ходит. Кремень, скажи!» «Неправильно!» — согласился сталкер, после чего отвернулся и закрыл глаза, показывая, что дальнейший разговор его не интересует. На этом все попытки придумать Антону прозвище закончились, но Филин не собирался успокаиваться. «Слышь, разведка, а у тебя свой дом есть? Отдельный штаб?» «Есть. Кстати, недалеко от нашей базы, так что будем видеться». Мне только там еще твоей морды не хватало. А сколько комнат? 4. 2 на втором этаже, спальня и кабинет. 2 внизу, гостиная и комната отдыха. Последний я планировал бильярдный стол поставить, а в гостиную большой телевизор на стену и домашний кинотеатр. Люблю фильмы смотреть, особенно старые, советские. А может, ты эти хоромы мне отдашь? Харри не треснет? Да нет, в самый раз, усмехнулся мародер и, довольный тем, что последнее слово осталось за ним, улегся спать. Первым дежурил Антон. Молодой человек хоть и устал не меньше остальных, но спать совсем не хотел. Он снова думал о Марине. Тоска почти прошла. Антон начал осознавать всю глупость своей попытки добраться до монолита. Тогда это казалось верным шагом, правильным и единственно возможным. Сейчас Антон так уже не считал. Он пытался вызвать образ Марины перед внутренним взором, но удавалось с трудом. Вместо ярких воспоминаний в голове крутилась сцена их расставания, холодный взгляд девушки, безразличный голос, произносящий «пока». Совсем недавно ему было бы больно об этом думать, но сейчас... Внезапно он услышал вдалеке неясные голоса и сначала подумал, что показалось, только ненормальный станет бродить по зоне ночью. Но, прислушавшись, понял, что это не галлюцинация и не очередные чудеса. К их стоянке действительно кто-то приближался. Через минуту Антон снова различил невнятный разговор, а потом раздался негромкий смех. Все это походило на мистику, и у парня от страха по телу побежали мурашки. Он подсел к мякишу, тронул его за плечо. Разведчик проснулся мгновенно и едва слышно спросил, в чем дело. «Сюда кто-то идет, люди», — прошептал Антон ему на ухо. Мякиш слушался и, убедившись, что парню не почудилось, велел будить остальных. Но, почувствовав суету, Кремень проснулся сам и осторожно разбудил Филина. Все четверо затаились, приготовив оружие. Голоса приближались. В разговоре участвовали несколько мужчин, разведчик насчитал троих, но, возможно, их было больше. Говорили они не по-русски и не по-украински. Иностранцы двигались поверху, и Мякиш вжался в склон овражка. Остальные последовали его примеру. «На каком языке они говорят?» — спросил затаившийся рядом с Антоном Кремень. «На английском», — прошептал молодой человек. «Я по-английски не понимаю», — зачем-то сказал сталкер, как будто и так было неясно. «В школе и в институте немецкий учил. Что они говорят?» Мякиш шикнул на него, знаком показывая, чтобы заткнулся. Вскоре неизвестные приблизились и уже шли по кромке оврага прямо над ними. Иностранцы чувствовали себя вольготно, перебрасывались отрывистыми фразами в полный голос, смеялись и явно ничего не боялись. Либо были полными идиотами, либо их самоуверенность имела под собой веские основания. Мякиш склонялся к последнему и через полминуты получил доказательство своей правоты. Решив перебраться на другую сторону оврага, неизвестные не стали спускаться, а просто начали прыгать, резко отталкиваясь от своего склона, чтобы пролететь около 7 метров и приземлиться на противоположном. Когда первая темная фигура мелькнула над головами, а сверху посыпался песок и комки глины с потревоженного склона, вздрогнул не только Антон. Даже невозмутимый обычно Кремень мгновенно прижался к земле. В чуть более светлом, чем окружающая темнота небе, пронесся человеческий силуэт. В ночной тишине был отчетливо слышен механический звук. Человек грузно, но вместе с тем уверенно перелетел овраг и приземлился на другой его стороне. За ним последовали еще двое. Последний помедлил, внимательно оглядывая местность, словно его что-то насторожило. Спрятавшиеся под ним люди затаили дыхание. На другом склоне стали звать отставшего товарища. Тот что-то невнятно ответил, но прыгать не спешил. Вдруг земля стала сыпаться у него под ногами, и чтобы не упасть, он прыгнул, неловко взмахнув руками. Из-за неудачного толчка его прыжок вышел не таким гладким, как у остальных. И на другой стороне оврага ему тоже не повезло, он едва не упал. Чтобы сохранить равновесие, был вынужден сделать 2 шага вперед и со всего маху напоролся на трамплин. Аномалия сработала, отбросив человека мощным ударом, наросшее неподалеку молодое деревцо. Растение переломилось, а мужчина, даже не охнув, поднялся и выругался. Кремень не знал, что именно сказал, но догадался по интонации, что это именно ругательство. Попавший в аномалию человек теперь шел, подволакивая 1 ногу. Хромота сопровождалась шипящим звуком, напомнившим Кремню его работу на гражданке. Так шипели неисправные пневматические или гидравлические узлы в станках. Сталкер сразу подумал о снимках на фотоаппарате погибших спецназовцев. Там были люди в экзокостюмах. Мякиш что-то говорил про лабораторные разработки. но и без объяснений было ясно, что такое снаряжение значительно усиливает возможности обычного человека. Последний иностранец, несмотря на повреждения, постарался догнать товарищей, и вскоре они скрылись в темноте. «Кремень, ты видел?» — тревожным шепотом проговорил Филин, когда странный отряд удалился. «Он в трамплин попал, дерево сломал, и хоть бы хрен!» «Прихрамывать только начал!» «Видел!» — сдержанно ответил сталкер, хотя был удивлен не меньше бандита. Его больше беспокоило другое. «Мякиш, мы за ними не сможем сейчас пойти. Да и не надо!» — махнул рукой разведчик. «Они на конце языка лагерь поставили. Тот, что отстал, жаловался какому-то кролику, что шлем не откалиброван. Антоха, я ведь правильно понял?» «Да, правильно», — подтвердил Антон. «Кролик — это, видимо, кличка одного из них. А кто это вообще?» «Хантеры, наемники», — сказал Мякиш. «Работают на одну некоммерческую организацию». «А экипировка у них не слабая», — протянул Филин. «Другого такой трамплин в лепешку размазал бы, а этот даже не вскрикнул. Я бы не стал связываться с этими ребятами». «Мы и не будем», — успокоил разведчик. «Утром осторожно навестим их лагерь, испортим ящики для нуклонита и свалим». «Стратег долбанный! Тебе повязку на подбитый глаз, и будешь вылитый Кутузов!» — съязвил бандит. «Ты думаешь, они лагерь без охраны оставят?» «Сейчас же оставили», — вставил свое слово Антон. «Ну все, наемникам точно каранты. У нас тут одни полководцы, мать их за ногу. Один Суворов, другой Кутузов. Точно говорю, каранты вражинам», — серьезным видом заявил Филин. «Они еще не знают, на кого нарвались, а то дали бы деру». И тут же довольно засмеялся, за что немедленно заработал тычок в ребра от Мякиша. Правда, остальные, да и сам разведчик, не смогли сдержать улыбок. «Смех смехом, но Филин прав», — сказал Кремень. «Вряд ли они оставили ящики без охраны, а значит, мы сейчас видели не весь отряд». «О чем я и толкую», — согласился бандит. «Ладно, на месте разберемся. Давай отдыхать». Решил Мякиш и добавил на всякий случай. «Филин, ты сильно не ворочайся, чтобы контакт не разомкнуть, и не забывай про кнопку у меня под пальцем». Последние слова предназначались в первую очередь Кремню, и разведчик был уверен, что сталкер понял намек, хотя и промолчал. Филин же не собирался скрывать своего недовольства. «Да пошел ты, садист!» — проворчал он и сразу сник. В путь отправились, едва начало светать. Как обычно, ведущим шел Кремень. Предварительно обсудив дорогу с Мякишем, сталкер повел группу не по языку, а чуть в стороне, прокладывая путь среди аномалий. Чем дальше они заходили на поле чудес, тем причудливее становилась местность. Поверхность земли была изрыта воронками, словно после жестокой бомбежки. Редкие деревья покрыты черной, блестящей, пузырящейся массой, похожей на мазут. Всюду попадались обломки рельс, изогнутые или свернутые в спирали, и останки военной техники. Несколько раз пришлось обходить обгорелые, покрытые ржавчиной БМП, танки без гусениц и башен. А в одной груди металла Мякиш признал зенитную установку. Аномалии изобиловали во всем своем многообразии. Антон и Мякиш впервые увидели веерную плешь. Ловушка казалась внешне очень красивой. Свернутые в спираль толстые лучи были наполнены светящейся радиоактивной пылью, и издали аномалия походила на миниатюрную спиральную галактику. Таких галактик на поле чудес было в избытке, различных размеров и мощности. Антон с восторгом любовался ими, представляя, как должно быть потрясающе ловушки смотрится ночью. Вскоре за чередой разрушенных одноэтажных домиков показалась старая водонапорная башня. Но до нее путники не дошли. Кремень свернул направо и через пару сотен метров подобрался к вдавленной в землю сцепке из трех товарных вагонов. Выглянув в промежуток между двумя из них, он подозвал Мякиша и указал на стоявшую в отдалении палатку защитного цвета. Утро уже наступило, и местность хорошо просматривалась. Возле палатки не наблюдалось никакого движения. «Что-то я не вижу пресловутой охраны», — проговорил разведчик. «Может, датчиками обложились?» — предположил сталкер. «А может, Маша повезло, и медведей нет дома? Антон, Филин, остаетесь здесь. Смотрите в оба. Кремень, пошли». Не теряя времени, разведчик и сталкер протиснулись между вагонами и, пригнувшись, направились к лагерю хантеров. Мякиш следовал за Кремнем, постоянно оглядываясь по сторонам. Выбирающему дорогу сталкеру было не до обзора местности. Он сосредоточился на выборе пути. Кремень хорошо знал, что поле чудес может выкинуть не один сюрприз, поэтому был предельно внимателен. Они уже почти добрались до палатки, когда нога сталкера неожиданно провалилась в землю по щиколотку. Из почвы сразу поднялся пыльный фонтанчик и понесся куда-то в сторону. Кремень бросил быстрый взгляд в том направлении и ужаснулся. Фонтанчик направлялся к веерной плешке, рядом с которой находился мякиш. Сталкер, высвободив ногу, схватил разведчика в охапку и бросился вместе с ним в ближайшую воронку. В следующую секунду фонтанчик достиг аномалии. Раздался хлопок, и светящиеся радиоактивной пылью лучи с бешеной скоростью пронеслись над головами людей. Порыв ветра швырнул в них мелкими камешками, сухой травой и ветками. «Чтоб тебя!» — выругался мякиш, придавленный кремнем. Сталкер сдвинулся в сторону, а разведчик с максимальной осторожностью высунулся из воронки и тут же нырнул обратно. Из палатки вышел вооруженный человек в обычной майке и штанах цвета хаки. На его голове был шлем с полупрозрачным стеклянным щитком перед глазами. Хантер внимательно осмотрел окружающее пространство, но, не заметив никакого движения, скрылся в палатке. «Он один», — довольно произнес мякиш. «Прикрой меня, а я с ним пообщаюсь». Кремень кивнул. Первым выбрался из воронки, обошел место, где случайно запустил ловушку, и через 5 минут вывел разведчика на чистую землю. Сам остался прикрывать, а мякиш направился к палатке. Разведчик оглядел место, где обосновались хантеры. Перед палаткой было выложено камнями костровище, чуть дальше наемники отгородили отхожее место и сняли дерн для компоста, в котором валялись обертки от продуктов и смятые пивные банки. Позади палатки обнаружилась еще одна, лежащая на земле, и, по всей видимости, подготовленная к свертыванию. Мякиш неслышно подобрался к первой палатке и стволом автомата отодвинул закрывающий вход полог. Наемник склонился над столом, на котором лежал его экзокостюм. Похоже, это был ночной неудачник, попавший в трамплин. Он краем глаза заметил пробившийся снаружи свет, резко повернулся и сразу же потянулся за оружием. Мякиш влетел в палатку, и Хантер, поняв, что не успевает выстрелить, бросился навстречу. Отбил в сторону направленный на него автомат, заехал мякишу локтем в челюсть, а потом быстрыми жесткими ударами разоружил разведчика. Мякиш не ожидал такого натиска и едва успевал блокировать сыплющиеся на него удары. Хантер несколько раз чувствительно достал его в голову, и перед глазами поплыли разноцветные круги. На ответную атаку не было времени. Ошеломленный разведчик едва успевал обороняться. Мощный удар сбоку по голени бросил мякиша на землю. Короткая пауза, пока Хантер любовался произведенным эффектом и выбирал тактику атаки лежащего противника, позволила разведчику прийти в себя. Всего 2 коротких судорожных вздоха провели жирную черту в этой схватке, обозначив новый раунд. Хантер быстро шагнул вперед и попытался сходу пнуть мякиша в голову. Тот скрутился вправо, прикрывая шею и висок предплечьем, а когда тяжелый ботинок попал ему в плечо, резко развернулся в обратную сторону и вбил в ногу нападающего нож. Хантер закричал, схватился руками за рану и отшатнулся, с ужасом глядя на торчащую из ноги рукоять клинка. Мякиш, не торопясь, поднялся и сильной плеухой сбил противника с ног. Хантер снова закричал от боли, но разведчик хладнокровно взялся за рукоять и вырвал нож из раны. Крик, который при этом издал поверженный, мог бы, наверное, разжалобить и снорка, но мякиш лишь брезгливо переступил через лужу крови и принялся вытирать клинок первой попавшейся тряпкой. Потом подобрал оружие и быстро оглядел палатку в поисках контейнеров. Взгляд зацепился за провода и мелкие металлические детали экзокостюма, разбросанные по столу. «Мякиш!» — сталкер влетел в палатку и встал как вкопанный. «Ты в порядке?» Раненый человек на земле слабо стонал, под ним расплывалась лужа крови. Разведчик зло посмотрел на кремня. «Ты какого тут делаешь? Я велел смотреть снаружи». Он шарил по палатке, разбрасывая вещи и переворачивая ящики. Потом с досадой произнес. «И контейнеров нет. Да чтоб тебя! Кремень, вали отсюда! Хочешь, чтобы нас накрыли?» Как только сталкер вышел, мякиш опустился на одно колено перед раненым и хлопнул его раскрытой ладонью по щеке. «Где контейнеры?» — спросил он по-английски. Лицо пленника исказило яростная гримаса, и он попытался плюнуть мякишу в лицо. «А конкретнее?» — мякиш хлопнул пленного по щеке чуть сильнее, чем раньше. Хантер раскалился и разразился длинной тирадой. В стремительном потоке английских ругательств мякиш сумел разобрать лишь ублюдок бесчестный, и ноги оторвут. «Друг мой», — сказал он, когда пленный выдохся и замолчал, — «ты ведь профессионал, верно? Знаешь, что такое экспресс-допрос? У меня все для этого есть. А времени, наоборот, очень мало. Ты давай подумай и сам выбирай, на что хочешь быть похож, когда я выйду из этой палатки. И заметь, я никого не хочу убивать. Мне просто надо, чтобы вы отсюда ничего вынести не смогли. Стоят чужие деньги где-то там, далеко, твоих персональных страданий здесь и сейчас». Кремень ждал возле палатки, прижав к плечу автомат и оглядываясь по сторонам. Он догадывался, что сейчас будет происходить в палатке, но когда раздался крик и дикая ругань наемника, все равно вздрогнул. Вскоре появился разведчик, на ходу завязывая мешок, в котором угадывались автоматные магазины и цилиндрические бока гранат для подствольника. На плече он нес два автомата, а в руке шлем Хантера. «Уходим, Кремень, уходим!» Они отправились в обратный путь, по дороге Мякиш нацепил на себя трофейный шлем. «Охренеть!» — не смог он сдержать восторг. «Я почти все аномалии вижу. Теперь понятно, почему они так вольготно шагали. Эх, нашим бы ребятам такую технику!» Сталкер не разделял его эмоции и хмуро шел впереди. «Что сказал Хантер?» — спросил Кремень. «Где контейнеры?» «Отряд ушел за нуклонитом. Ты его пытал?» Мякиш насмешливо посмотрел на сталкера. «С каких это пор ты стал таким мягкосердечным?» «Так пытал? Когда есть возможность провести воспитательную работу и получить добровольного помощника, пытка становится крайне неэффективной мерой. Я объяснил нашему заморскому гостю все его перспективы, и он сам все рассказал. Даже больше, чем не надо было. Предупреждаю следующий вопрос, докладываю голосом. Пленник получил перевязку и теперь отдыхает от стресса в своей палатке. Если повезет, может, даже жив останется. Ты удовлетворен?» «Вполне», — буркнул Кремень. «Только не питай иллюзий. Если бы он не стал добровольным помощником, стал бы подневольным. Ножа, зажигалки и пары стальных спиц мне бы вполне хватило». «Что будем делать дальше?» — спросил сталкер, меняя тему разговора. «Попытаемся перехватить контейнер».